Глава 6. Духи, транс. Кто такие духи? Как с ними говорит шаман? Какие отношения связывают шамана и духов? Если спрашивать людей подряд о том, кто такие шаманы, большинство припомнят бубны, управление погодой и разговоры с духами. Шаманизм — архаическая техника экстаза, исступления. Состояние, в котором человек способен воспринимать духов и договариваться с ними, а где-то, возможно, и конфликтовать. Шаманы не всегда работают в состоянии глубокого транса. Это ошибочно. Иногда сознание расслаблено весьма поверхностно, и этого достаточно для того, чтобы выполнить стоящую перед тобой задачу. Также общаться с духами и сущностями может любой человек. Чтобы чувствовать себя лучше и безопаснее в тех или определенных местах, чтобы общаться с предками, чтобы звать к себе удачу. И еще множество вариантов взаимодействия. Но сначала развернем тему измененных состояний сознания. В той или иной мере их переживал каждый человек. Когда отпускал свое тело свободно следовать за музыкой, когда соприкасался в молитвах с Божественным, когда искренне занимался любовью, растворяясь в партнере, когда медитативно совершал какие-то действия, полностью погружаясь в процесс. Транс шамана отличается тем, что он нужен для того, чтобы шаман был медиатором между миром людей и миром духов, связывал их друг с другом, помогал балансу и гармонии в мире. Это не значит, что шаман должен быть всепрощающим просветленным мудрецом. Известно предание, где шаманы двух племен уничтожали друг друга несветлыми способами, и их очень много. Но все же призвание и задача шамана — помогать людям, которые в этом нуждаются. Это не всегда требует глубоких измененных состояний сознания. Чаще требуется, оперевшись на мудрость духов, дать хороший совет, поддержать, помочь человеку разобраться в сложных чувствах. Именно шаманы могут найти в себе любовь к чужим предкам и помочь человеку поклониться им, взять их мудрость и силу. Для этого тоже не нужен глубокий транс. Нужна большая любовь к людям и бережное отношение к прошлому, верная оценка его значимости и его уроков. Мне бы хотелось развеять миф о том, что шаманы — это те, кто постоянно бьется в припадках одержимости, пуская слюни. Большая часть нашей работы состоит совсем не из этого. Однако трансовые состояния действительно играют ключевую роль в шаманизме и имеют огромное значение для понимания человеческой жизни в той мере, в которой шаману это необходимо для выполнения своих задач. Шаманы используют транс, чтобы войти в контакт с духовным миром, чтобы говорить с духами, чтобы проводить ритуалы и чтобы получать новые знания. Транс позволяет шаману выйти за пределы повседневного восприятия и взаимодействовать с миром и духами. Шаманы не используют транс как способ просто получить удовольствие. Измененные состояния сознания всегда подчинены каким-то целям. Исторически это исцеление. Трансовое состояние для диагностики и лечения болезни, которое может быть вызвано как чисто физиологическими, так и духовными причинами. Очень частый диагноз шамана — потеря части души. Так мы видим многие ментальные расстройства. Частый ритуал — это путешествие за отсутствующей душой через камлание. Это звучит из ряда вон страшно для моей рядовой человеческой части и до жути обыденно в шаманской практике. Концепция потери души присутствует в шаманских традициях по всему миру, и она описывает состояния, в которых часть души человека покидает тело. Это приводит к тем или иным последствиям для здоровья. Потеря души может возникнуть из-за травмирующих событий, например, вследствие насилия, внешнего или насилия над собой, вызванного травмой. Из-за непрерывного стресса сегодняшней жизни так тоже происходит нередко. В некоторых легендах встречаются упоминания о том, что душу человека или ее части могут похищать злые духи, и от этого он начинает страдать или болеть, или беспричинно чувствовать себя несчастным. В моем личном опыте то, что как шаман я определяю потери части души, чаще всего выражается в следующих симптомах. чувство пустоты, одиночество, неприкаянность, тревога, кризисное состояние, внутренние конфликты, апатия и прокрастинация, взятые на себя непомерные обязательства. Нередко потеря части души приводит человека к финансовым проблемам и долгам, потому что долг как бы обязывает нас существовать, привязывает к миру, давит обязательствами, не дает слететь. Это и чудовищное испытание, и в какой-то мере защита. После травмирующих событий. Это не обязательно должны быть чудовищные катастрофы. Тяжелые личностные кризисы, развод, неудачные проекты, финансовые и имущественные потери, переживания за близких, которые находятся в тяжелой ситуации, малая часть причин, по которым шаман начинает видеть в душе человека пустоту, там, где должно быть целое. Какая-то часть, чтобы защититься, просто не выдерживает и уходит. Я помню историю своей клиентки, которая пережила тяжелое для нее расставание. Несколько лет она не могла перестать следить за своим бывшим партнером. Раз за разом она возвращалась к его социальным сетям, потом начала следить за его новой девушкой. По ее собственному признанию, на протяжении 2 лет она каждый день заходила, смотрела и даже чувствовала какую-то пустоту, когда долго не было обновлений. Это какой-то мазохизм? Ее собственная жизнь такая скучная? Совсем нет. Девушка вполне состоялась в своей профессии. Она много путешествует и даже начала новые отношения. Но какая-то часть раз за разом тревожно возвращает ее к прошлым отношениям, застыв в одном моменте и не пуская двигаться дальше. Когда я смотрела на нее через призму трансового состояния, я видела в области сердца фрагмент пустоты. Это выглядело для меня и духов как водоворот живого, алого, теплого, пульсирующего, и вдруг рядом дыра, из которой ползет мертвенный синий холод. От него яркие центры жизни, горячая, живая кровь, как будто зарастают темнотой. Ей страшно и холодно. Она не может расправиться. Это чувство распространяется дальше. И вот она всматривается в жизнь давно чужого ей мужчины, чтобы найти там на самом деле себя. Бессознательное приковало туда ее внимание. «Смотри, ты не забрала у него большую и важную часть себя. Без нее нам плохо. Ее нужно забрать». Это, если переводить на язык, понятный более-менее любому. С моей точки зрения шамана, ведущего ритуал, часть ее души осталась в моменте начала отношений с тем человеком, потому что он очень сильно ее любил, а еще внешне соответствовал ее представлениям о том, каким должен быть ее партнер в глазах общества. В тот момент она получила такую необходимую ей плашечку состоявшейся женщины. А на деле это выглядело вот так. Цветовые пятна, исходящие темным, влажным, парализующим соком дыра и запах, ведущий к мужчине, которого никогда в жизни я не видела, но которого была часть ее души. Я бежала через лес, через красный лес, и снег в нем был розовый. В небе надо мной галдели какие-то птицы. Они сопровождали меня всю дорогу. Ее душа пахла вишней. Она была похожа на август, медовый и тягучий, еще по-летнему теплый, но с колдовскими прохладными ночами. Я бежала за ней через розовый снег, искала того человека по запаху, спрашивала птиц и деревья. Мое тело в это время, по показаниям девушки, било в бубен и издавало тоскливый вой. Она говорила, что очень сильно плакала, потому что знала, что вою я от тоски по ней. И ей становилось лучше от того, что мои духи в своей песне сострадают ее утрате. Они не обесценивают ее, они видят, что очень важная для нее иллюзия оказалась разрушенной, и это ощущается как смерть. И это болезненно и страшно. Я тоже это понимаю, потому что каждый вход в глубокий транс для шамана — маленькая смерть. И это бывает очень непредсказуемо. Тем более, что и я оставляла большие куски себя в других людях и только недавно забрала себя обратно целиком. В конце концов, мне удалось найти контакт с ее душой. Мне виделась маленькая девочка, сидящая на берегу озера и плачущая от того, что она не справилась. Просто не смогла соответствовать тому, что вещали ей старшие. Она не могла найти покой. Мне пришлось очень долго показывать ей своих духов-помощников в образах милых лесных зверей, уговаривать ее вернуться домой, обещать, что на нее будут обращать внимание и что с нее обязательно снимут непосильные ожидания. После камлания я дала женщине задание купить куклу и месяц радовать через нее маленькую себя. Хвалить, любить, поддерживать, нянчить, обнимать. Просто, безусловно, давать любовь. Каждый раз, когда ей захочется себя критиковать или идти смотреть в жизнь бывшего партнера, она должна была брать эту куклу и говорить себе слова любви. Эта практика и ритуальная, и психологическая. Заполняя себя абсолютно естественной любовью, мы можем присвоить себе все части своей души, забрать их из других людей, вернуть себе целостность и внутренний покой. Я стараюсь сделать так, чтобы даже архаичные шаманские практики несли в себе для моих клиентов элементы арт-терапии. Ритуал — самый древний вид психотерапии, и я делаю все, чтобы он сохранял в себе эту функцию. Таким образом, поиск потерянной души, несмотря на то, как это жутко звучит, одна из частых причин похода шамана в транс и вполне себе рядовой ритуал. Это не единственный ритуал исцеления, который шаман проводит в трансовом состоянии. История хранит свидетельства о том, как шаманы облегчали боли роженицам и заговаривали тяжелые раны. Шаманизм — это не только про архаичные техники и глубокое, покрытое пылью прошлое. Это еще и про полное отпускание контроля здесь и сейчас. Нахождение в моменте абсолютной истинной свободы. Будучи ограниченным страхом, тревогой, желанием контролировать непостижимые процессы механизмов будущего, шаман не сможет войти в мир духов. Для этого ему нужно освободить свое первобытное, истинное «я», древнее, как сама природа, во всей ее красоте и во всем ее хтоническом могуществе. Для меня это долгое время было практически невыполнимой задачей. Я не могла отпустить тело в шаманский танец. Духи дергали меня в разные стороны, как марионетку. А я, вместо того, чтобы расслабиться и гармонично совершить естественные для шамана ритуалы, сопротивлялась им. Это как шагнуть с парашютом за борт самолета самостоятельно, когда ты до безумия боишься высоты. Я никогда не забуду, как первый раз ушла в полноценный транс. Это был праздник зимних ночей, Самайн. Мы проводили его на древней земле Карелии. Для тех, кто не знает, это территория, с которой граничит Ленинградская область. Древние северные земли, в которых в разное время жили прибалтийско-финские племена. Земли, где над всем царят духи. До сих пор в каждом камне, в каждом дереве, в каждой капле воды видны их лики. На туристической базе, которую в тот раз выбрали для праздника, был обрядовый шатер — типи. Именно по форме вигвама, традиционного переносного жилища некоторых индийских племен. И типи, и шаманская юрта имеют общую особенность. Внутри такого дома можно развести очаг в самом центре, чтобы дым выходил через отверстие в крыше. Этот невидимый столб издавна помогает шаманам подняться вместе с дымом в верхние миры, или наоборот, спуститься вниз. В тот вечер мне довелось вести свое первое камлание с людьми в роли ведущего шамана. Я погружала их к первобытной душе, к звериной части. В какой-то момент я оказалась в центре самого что ни на есть традиционного камлания. Я бегала вокруг огня, рычала, было очень-очень жарко и душно, пахло артышем и полынью. Столб дыма поднимался вверх, и я ясно увидела, как покидаю тело, оставляя его духом. Благословить, почистить, посмотреть на каждого, кто присутствует, и на предков, стоящих за их спинами. Мне было так легко, весело и страшно, как в детстве, когда ты крутишься на самой высокой карусели. помню ощущение внизу живота, этот бесконечный провал в яму. Мое тело двигалось, повторяя движение родового тотема. Рысь, которая сопровождала меня до этого только во снах, стала мной. Я же стала ей. Мы понеслись наверх по столбу дыма, выше, к холодным зимним звездам, к упоительно сладкому небу ноября. Мое тело никогда до того момента не чувствовало такой беспредельной, абсолютной свободы и отсутствия страха. Тревога, которая грызла меня много лет каждый день, наконец-то отступила. Она просто растворилась под чистым целительным потоком силы от единения меня, меня-шамана и духов, которых я в первый раз ощутила настолько чисто и полно. С тех пор я начала жить. Никогда не забуду вкус красного яблока, благословленного утренней ноябрьской росой, которое я ела на следующее утро. Оно было холодное, яркое, пронзительного вкуса. В тот день я очень долго смотрела в лесное озеро, разговаривая с духами воды о том, как давно они здесь и как мало поменялась земля за это время. Я ощутила свое право быть. Все разрозненные фрагменты моей личности наконец собрались в одно целое. Шаманизм пластичен. И с неимоверным развитием доказательной медицины шаманская практика все чаще помогает душе человека, а не его физическим недугам. Хотя все это связано. И это правильно. Эзотерика должна идти в ногу с цивилизацией, дополнять ее, а не прятаться в пещерах. Шаманский транс, как средство духовного исцеления, в полной мере доступен нам до сих пор. Ритм, который создают, например, бубен и варган, малый и большой кони шамана, гармонизируют энергию. Вместе с этими звуками душа человека освобождается от тревог, давления повседневных дел. Лучше слышит себя. С помощью камлания шаман может передать человеку ту огромную любовь, которую мироздание к нему испытывает. Провести в мир, в здесь и сейчас, то самое чувство доверия, в котором мы иногда так сильно нуждаемся. Это помогает в том числе бороться и с физическими болезнями. Но что важно помнить в день сегодняшний, именно помогает, а не заменяет врача. Транслировать эти потоки, помогать людям соприкасаться с природой, с могуществом собственной воли, с экстатическими переживаниями единения с миром, шаману позволяет владение трансовым состоянием. В течение многих тысячелетий шаманы были знахарями, которые должны были уметь врачевать все раны племени. Именно поэтому функция исцеления считается основным способом применения трансового состояния. Вторая важная задача измененного состояния сознания — это прорицание. Как пройдет текущий сезон? Хорошо ли взойдут поля? Не будет ли выжигающей засухи или, наоборот, не придет ли ледяной град, который может побить колосья? Принесет ли удачу охота? И если духи говорят, что нет, то как уговорить их оказать племени помощь и сделать так, чтобы охотники вернулись домой с богатой добычей? Что делать с тем, что кому-то снятся страшные сны? Любит ли этот мужчина эту женщину? Получится ли у этого человека добиться желаемого? Как закончится конфликт между племенами? Удачлив ли будет вождь этого племени? Шаману всегда есть о чем спросить духов. Не только о будущем и вариантах его развития, но и о том, что происходит здесь и сейчас. Что-то скрывают от нас собственные фильтры, что-то другие люди. Духи видят все и рассказывают шаману об этом, если между ними налажены отношения. Прошлое. Я уже писала про это в разделе про северную традицию и источник Урд. В прошлом лежат ответы на множество вопросов, возникающих у людей в настоящем. Достигая состояния транса, шаман может покинуть тело и отправиться в прошлое, чтобы свидетельствовать о давно минувших событиях, даже о тех, которых не видели глаза живых. Способов шаманских прорицаний существует множество. О них я еще буду подробно рассказывать дальше, как и о своем личном опыте. Пока хочу остановиться на том, что трансовое состояние выход за пределы обычного восприятия, древнейший способ увидеть скрытое от человеческого взгляда. Так шаманы изучали небесные тела и движение светил. Так понимали загадки смены сезонов и циклов. Так узнавали о свойствах растений и трав, чтобы применять их в лечении. «Все, что уже было, еще будет и происходит прямо сейчас», — говорят духи. «Все повторяется». Третьей основной функцией изменения состояния сознания является непосредственное общение с духами. Шаманы знают, что все вокруг них живое. Духи, которые так или иначе являются некой энергией, присутствуют везде. Они могут быть большими, как духи грозы или хозяйка огня, или духи гор, могут быть совсем крошечными, как духи цветка или молодого деревца. Конечно, я не говорю про их физические размеры. Скорее о том, сколько места эта энергия занимает в пространстве и насколько сильно может воздействовать на окружающий мир. Когда рассказываешь про взаимоотношения с духами, всегда очень трудно подобрать слова. Но я постараюсь. Чтобы воспринимать эту энергию не просто как красивое энергетически сильное дерево, а как полноценного собеседника, который при этом может воздействовать на ткань реальности, шаман уходит в измененное состояние сознания. Он как бы сам становится подобен духам. Если вы обращали внимание, то костюм шамана полон звенящих элементов, покрыт лентами, полосами кожи и ткани, которые развиваются на ветру. Колокольчики и металлические подвески издают звон, когда шаман двигается и танцует. Глаза при камлане нередко закрыты повязкой или все лицо шаманской маской. Это делается по нескольким причинам сразу. И для того, чтобы показать духам, я такой же, как вы. Я издаю множество звуков сразу. Звон и шуршание, и пение, и игра на бубне. Закрытое лицо также защищает свидетелей ритуала от того, чтобы смотреть на искаженное лицо шамана. Часто процесс камлания бывает физически болезненным или утомительным. В трансе шаман также издает не самые приятные звуки, и лучше бы впечатлительным не смотреть ему в лицо. Тем более сами духи не очень любят, когда им смотрят прямо в глаза те, кто не наделен даром с ними говорить. Коммуникация с духами как основной способ работы и способность это делать в трансовом, измененном состоянии сознания и отличают шаманов от колдунов, ведьм и иных магов и волшебников, знакомых человечеству. Последнее предназначение транса — восстановление баланса. Шаманы, путешествуя в другие миры, постоянно рассказывают духам про мир людей и людям про мир духов. Тем самым они примиряют их, помогают строить те самые мосты к единству всего во всем. Какое-то время я скептически относилась к этому тезису. Один человек, в моем тогдашнем понимании, мир изменить был не способен. Конечно, есть исторические исключения, но я к ним вряд ли принадлежу. Однажды я проводила женский ритуал в лесу. Мы обращались к духам ведьм, отдавая им свое чисто женское горе. Страдания, которые причинила жизнь, мужчины, любовь в целом. Зажгли костры. Обратились к Матери-Земле, к душам женщин, которые обращали к ней свою любовь, свое горе и свое счастье. Я помню, как мне виделась среди сосен она сама. В виде юной девушки в ярко-синем платье. Ее темные волосы были распущены, в них были вплетены ландыши и кусочки мха. В ее глазах цвела юность, которая уже ушла из моего тела, и на мгновение мне стало очень тоскливо. Но я подходила ближе и продолжала смотреть, и увидела, как за этой детской безмятежностью клубится глубокая, страшная старость. Она такая старая, наша земля. Мы все привыкли к научному веку, слышим, что планета наша, по сравнению с другими, очень даже молода. Но для человеческого сердца она очень, очень старая. Когда-то не было людей, и она ходила по миру в ином обличье, повелевая рыбами, выходящими на берег. Вдыхала жизнь, болезненно формируя легкие там, где раньше были жабры. Ее облик тогда был иным, но она все так же любила своих детей. Потом пришли люди, и ради них она изменила свой вид. И приходит в лицах разных женщин. Она была темной и хтонической всевластной матерью, той, которая может легко и необъяснимо страшно наказать. Она была светлой и радостной, дающей жизнь и тепло. Она покорялась людям, а потом, шутя, разрушала их невероятные многолетние труды. Никто так до конца и не смог ее понять. Но все мы чувствовали и ее любовь, и ее отвержение. Я понимала это, и мне не было страшно. В тот раз я легко напоминала себе, что, погружаясь в это видение, мне нужно продолжать совершать вдохи и выдохи, сохраняя свою безопасность. Нуждается ли она в нашей любви? Конечно, как и любая мать. Люди принесли в мир очень много опасных вещей, от которых природа страдает и начинает существовать неестественным для нее образом. Стихийные бедствия, отравленная вода, загрязненная атмосфера. Нет смысла перечислять проблемы такого типа. Вы и сами их прекрасно знаете. Земля подчиняется человеку, но в любой момент может в гневе уничтожить все, что он создал, и никакие технические достижения не спасут от этого. То, что она позволяет нам делать, всего лишь терпение любящей матери к детям, которые щипают ее, проверяя границы. Но она потому и восходит к хтоническим образам, что в ней очень сильна та часть, где сознание спит. Ее гнев может быть ужасным и казаться нам несоразмерным. Духи природы, например, нередко наказывают долгими неудачами тех, кто вырубает леса. Люди всего лишь делают свою работу, подчиняют материальный мир своим желаниям и потребностям. Это тоже естественно в мироустройстве. И вот они строят новую дорогу или расширяют старую, и для этого безжалостно вырубают километры леса. Духи злятся, духи цепляются к обидчикам, насылают страшные сны, болезни, неудачи. Это не выглядит как проклятие из страшных фильмов, где за героем по пятам буквально следует некая злая сила. Если описывать процесс глазами шамана, то это выглядит так, что поднимается сырой и холодный ветер. Он проникает в тонкое тело человека, он раскачивает и усиливает любые бреши в ментальном состоянии. Своими песнями духи заманивают удачу человека к себе, и она его покидает. Именно потому, что последствия своего небрежного взаимодействия с природой предсказать очень сложно, шаманы проводят на большие, значимые в традиции праздники, ритуалы очищения. Кормят духов, просят их быть благосклонными к людям, забыть причиненные им обиды. Шаманы уважают природу и непрерывно контактируют с ней. Из городского жителя, который терпеть не может спать ни в своей кровати и любит всевозможный комфорт, я превратилась в человека, который спокойно живет в лесу по 2 недели. Вигдис, моя ученица, подруга, сестра, как-то очень хорошо заметила, что с началом шаманских практик она стала как будто бы чувствовать какой-то поводок, который тянет в лес. Проводить дни и ночи среди деревьев, жечь огонь, долго-долго гулять незнакомыми лесными тропами, лежать во мху, глядя, как кроны деревьев прорезают небо. Природа родной земли привязывает к себе шамана тысячами незримых нитей. Вспоминая все это, я понимаю действительную важность. Шаманский транс служит тому, чтобы сохранять в гармонии отношения между землей, древнейшей матерью всего, и людьми, ее детьми, которые пришли в этот мир по ее меркам совсем ненадолго. Общаться с духами природы, сохранять и развивая места силы, доносить людям ценность чистых лесов, ответственность каждого за то, какой эту землю увидят наши потомки и сколько они на ней проживут, это несложно. Как и ценить красоту всего, что создала природа, и стараться замечать ее в каждом своем дне. Беречь ее от мусора, стараться оптимизировать свое потребительское к ней отношение. Помогать растениям существовать в достаточном количестве. А главное — любить ее настолько сильно, чтобы это все было естественным, само собой разумеющимся. Шаман, достигающий определенной степени транса, очень хорошо видит, какие отношения связывают людей и землю, и старается быть переводчиком и медиатором в обе стороны. Это очень важно. Основные цели шаманского транса мы рассмотрели, и исторически они наиболее верные. Но с развитием духовных практик и их значимости в жизни обычных людей Нельзя не сказать о том, что измененное состояние сознания также служит вполне себе личным целям. Это инструмент саморазвития и самопознания на очень глубоких и не всем доступных уровнях. Духи нередко зовут к себе людей тревожных и травмированных, как я, и всеми силами показывают им разные способы исцелить себя, чтобы они потом показали другим, как себе помочь. Передали урок доверия к миру и его силам как можно дальше, показывая, как это доверие помогает шаману договориться с духами о невозможных, казалось бы, вещах. Шаманские практики подарили мне новую жизнь. Были времена и случаи, когда я сильно злилась на духов за то, что они выбрали меня, за то, что теперь я этому вынуждена подчиняться. К текущему моменту жизни у меня осталась только безмерная благодарность. Спасибо, что не исцелили мою душу, но дали ей возможность исцелиться. Спасибо, что раз за разом показываете, куда мне еще расти, и даете возможность проводить за собой других людей. Спасибо за мир, такой, каким я вижу его в трансе. Это совершенно невозможно описать человеческим языком. Но все, что есть, все, что мне довелось увидеть, абсолютно совершенно. Даже если это горько для моего человеческого, даже если это страшно. Мир гораздо сложнее, чем наши собственные интересы, и в этой ответственности тоже великий дар. Однажды весной я увидела черный дождь, который шел стеной над всем миром, и никому не было от него спасения. Хотя видели его не все. Когда первые капли коснулись моей кожи, в крови забурлила отрава. Этот дождь обладает свойствами ластика. Он легко стирает с души любовь, радость, тепло близких, важные ценные вещи. Остается только тоска, печаль, ярость, гнев, стыд, безнадежность, страх, неверие. Я стала всматриваться в этот дождь и разглядывать духов, которые его наполняют. Они были похожи на свору адских гончих, жадные пасти которых неотвратимо приближались к моему лицу. Их дыхание было запахом разложения, и они говорили: «Беги». Я думала о том, что сейчас прохожу один из самых важных в жизни экзаменов, и старалась стоять, глядя им в глаза. За слоем всегда есть еще слой. Мир нелинеен, неоднозначен, непримирим в своей изменчивости. Тогда духи стали похожими на темное море, которое я так сильно люблю. Волны цвета асфальта и низкое-низкое серое небо. Вода волнуется, с каждой волной она становится темнее. Одним из моих любимых развлечений юности было бросаться в такое предштормовое море. Волны безжалостно сминают тело, пространство искажается, и тебя выбрасывает на берег. Раз за разом. Мир пахнет йодом и водорослями. Но эта вода пахла кровью и нефтью. И снова пришел ужас. А потом я оказалась в пустыне. Песчаная буря металась на горизонте, причудливо меняя очертания. Я поняла, что здесь и сейчас могу задать вопрос. Времени нет. Меня нет. Черного дождя нет. Есть огромная раскаленная пустыня, и в пути по ней мы добросовестно видим миражи. В следующий миг это будет цветущим раем, а потом дном океана. За слоем всегда есть еще один слой. И песок начинал принимать очертания. Это было похоже на мультфильм, выполненный из песка и показанный мне в какой-то невероятной шестимерной реальности. Духи шептали, каждая песчинка по отдельности и все вместе. Я видела, как песок становится одной крошечной точкой. Вся пустыня сжимается до размера еле различимого глазом шарика. Я видела, как старик ударяет посохом в нечто, где раньше была земля, и шарик взрывается, образуя невероятные фигуры. Они были вселенной, они делились и соединялись на моих глазах. Никогда в жизни я не любила пустыню так сильно, как в этот момент. Наконец, из песка появились две человеческие фигуры, и они обнимали друг друга и танцевали. Потом человечков стало больше, еще больше и еще. Они строили дома и учились укрощать пламя, и учились любить друг друга так, как умеют любить только люди. Наконец, один из них отделился и придвинулся к солнцу. Он проводил время на солнце, он изучал его движение. светило щедро отплатило ему, окрасив кожу в медно-красный цвет. И когда он вернулся домой, в него кинули камень, потому что он напугал их. Люди настолько боятся потустороннего, что все, что хоть немного отлично от них, вселяет в них суеверный ужас. И вот человека с красной кожей убили. Когда человек встал против человека, шептал песок. Когда человек испугался другого человека. «У тебя не было ни единого шанса», — шептал песок. Тогда все началось. Ты никогда не сможешь увидеть все это дерево целиком. Ты никогда не узнаешь своего предка таким, какой он был. Над тобой никогда не будет иметь столько власти потустороннее. И у тебя, и у него есть только одно общее — страх неизвестности. Неизвестность пугает настолько, что хочется ее уничтожить. Темнота, в которую уходят эти корни, непосильна во всей своей полноте ни одному человеческому глазу. Все началось тогда, когда человек узнал страх. После этих слов видение оборвалось. Духи черного дождя отступили, и реальность вернулась резко и во всей полноте. Будто втянула в кинопленку, переживала и выплюнула. Нет возможности описать все словами. Что-то так и останется поврежденными черно-белыми кадрами. Как достигается состояние транса? Есть понятие восьми способов изменения состояния сознания. Их исследовали многие. Приведу список со своими дополнениями, мыслями и комментариями. Путь дыхания, путь медитации. Дыхание является базовой основой человеческого существования. Мы можем какое-то время протянуть без сна, без воды, без пищи, но без дыхания умрем достаточно быстро. Медитация относится к этому способу, потому что ее основная задача — созерцание, так или иначе строится на том, чтобы сконцентрировать внимание. Это тоже строится на дыхании. Дыхание — основа любых духовных практик, психологии, контроля своих жизненных сил и энергии. Почему-то такой простой навык, как удержание фокуса внимания на своем дыхании, нередко достигается людьми, и мной в том числе, годами длительного болезненного опыта. Когда женщина рожает ребенка, ей очень больно. Хочется, чтобы все закончилось, прекратилось, чтобы тело перестали терзать. И люди, принимающие роды, очень часто нужны для того, чтобы она не забывала дышать. У нас исторически есть три варианта реакции на стрессовую или травматическую ситуацию. Замри, бей, беги. Эта теория была сформулирована еще в начале 20 века и рассказывает нам о том, что в момент стресса симпатическая нервная система активизируется и выдает три варианта реакции на опасность соответственно. Дыхание позволяет контролировать эти реакции, частично или в полном объеме. Восстанавливать контроль над ситуацией, ставить себя на главенствующую позицию, просто совершая вдохи и выдохи, возможно. Снижать уровень стресса, уменьшать страх неизвестности – тоже одна из задач и возможностей дыхания. Просто всегда держим в фокусе внимания то, что нужно совершать вдохи и выдохи, и как можно чаще делать это осознанно, концентрируясь на процессе. Дыхание – основное средство борьбы с тревогой. Когда мы делаем глубокий вдох, и грудная клетка полностью расправляется, тревога не может физически больше находиться в теле. Это простое осознание шло ко мне годами, и теперь я не даю себе об этом забывать. Для шаманов дыхание — основа ухода в измененное состояние сознания. Оно может быть глубоким и размеренным в процессе медитации, соединения с миром и отдельными его процессами. Оно может быть частым и прерывистым, уводя в головокружение, изменяя ритм сердцебиения, помогая шаману отправиться в иной мир. Дыхание шамана может быть подчинено десяткам разных ритмов и ситуаций, помогая ему управлять трансовым состоянием, менять степень его глубины, покидать тело и возвращаться обратно, вспоминая о дыхании. Дыхание — самая главная связь между миром физическим и духовным. Овладев им, мы можем открыть для себя ответы на все вопросы мироздания. Это очень просто и очень сложно одновременно. Я долго сопротивлялась важности дыхательных практик, как могла. С 13 лет я активный курильщик, крайне зависимый от этой привычки. Сколько я положила в свои легкие всякой гадости, страшно представить. Сейчас я борюсь с этой зависимостью в самых глубоких слоях своей психики. Мы все еще не расстались. Тревога, про которую я уже так много сказала, много лет управляла мной, потому что легкие курильщика съеживаются, потому что я до определенного момента очень сильно сутулилась в своем стремлении спрятаться, потому что забывала дышать. Обратите внимание, как в стрессовой ситуации вы задерживаете дыхание или съеживаетесь. Это порождает множество внутренних физических напряжений. Скинув их с себя, вы можете вернуть себе душевное равновесие даже в очень сложных жизненных обстоятельствах. Я считаюсь талантливым шаманом, а потому игнорировала вопросы тела и дыхания так долго, как только это было возможным. Конечно, регулярная практика и ритуалы камлания заставляли меня дышать и двигаться в процессе. И из-за частых повторений получалось все лучше и лучше. Но до осознанности мне было очень далеко. Ровно до тех пор, пока я не начала чувствовать опасность в браке и искать, пусть и бессознательно, пути к тому, чтобы освободиться. Там на самом деле сложилось много всего. Моя тяга к свободе была обусловлена в том числе стремлением избавиться от негативных родовых сценариев, о которых я рассказывала ранее и не хочу повторять. Моя тревога, когда я находилась в ситуации, где самый близкий человек постоянно искажает реальность, зашкаливала до невыносимых приступов. У меня физически сводило грудную клетку, я ощущала боль под ребрами. Это происходило все чаще и чаще, и я спрашивала духов, что делать. Они всегда отвечали «дыши». И я начала дышать. Посреди безнадежного болота тревоги я вспоминала свои танцы у костра в лесу. Запах дыма и влажной весенней земли на Вальбург. Шепот духов в потрескивании поленьев, в звучании воды, в голосах животных и птиц, населяющих лес. Абсолютная свобода, где я никому ничего не должна. В этот мой внутренний лес никто не может войти. А значит, я могу дышать. Тело совершало вдохи и выдохи, как бы нехотя, с огромным сопротивлением. Раз за разом я возвращала себя к тому, что мне необходимо сделать серию глубоких вдохов и выдохов. И делала. Тревога потихоньку отступала. Голоса духов и образы, которые они мне показывают, становятся тем ярче и насыщеннее, чем осознаннее я дышу. Что касается медитации, она как будто исторически вытекает из дыхания. Когда мы смогли сосредоточиться на дыхании и подчинить его себе, открывается возможность к тому, чтобы рассматривать и наблюдать фрагменты мироздания. Медитация, сосредоточенное созерцание, тоже относится к древнейшим способам изменять состояние сознания. Миф про повешенного Одина, в частности, рассказывает о том, какую глубокую мудрость можно обрести, если расслабиться и полностью сдаться процессу. Не двигаться и смотреть, не теряя концентрации, не ожидая результата, полностью включая себя в процесс. Медитации разных типов также долгие тысячелетия помогают людям идти путем саморазвития. В моем личном опыте это ключ к познанию себя, который доступен каждому, и потому к нему нередко относятся с пренебрежением. Попробуй дать человеку не сложный ритуал, а, например, простую медитацию с наблюдением за процессом дыхания. Он будет сопротивляться и ждать невероятных чудес. Делать все, чтобы не удерживать внимание на дыхании и не выделять ежедневное время на простейшее дело, которое может радикально изменить жизнь в лучшую сторону. Люди любят мишуру, сложные громоздкие ритуалы и технику. Люди игнорируют возможности, которые десятками тысяч лет закладывались в их собственное тело. Мы часто ищем очень далекой и во многом чуждой нам мудрости, вместо того, чтобы взять и применить то, что буквально каждый день с нами, в нас самих. Шаманы хранят память, в том числе об этих простых, фундаментальных вещах, и с успехом их применяют до сих пор. Медитация же распространена во многих духовных практиках как способ исследования себя и мира. Путь ритма или путь вибрации. Здесь нужно сказать о том, что мир в целом состоит из вибраций. Энергия и материя движутся беспрерывно в своих ритмах. Связь, к которой мы так привыкли в современной жизни, тоже состоит из волн и вибраций. Шаманы помнят и об этом. Путь ритма – один из основных способов изменения состояния сознания. К нему относится все, что этот ритм может создавать. Музыкальные инструменты шамана, например, бубен, варган, разные трещотки и погремушки. Танец, когда ритм создается с помощью тела. Песнь, в том числе знаменитая вибрация горлового пения шаманов. Ритм способен почти физически изменять пространство для тех, кто находится под его воздействием. Ритмичные удары в бубен, как классический пример, имеют очень широкий спектр воздействия на человеческую психику. Не только для шаманов это актуально. С помощью ритма вели в бой огромные войска, воодушевляли их сражаться, не чувствуя боли и усталости. С помощью определенных ритмов можно бесконечно выполнять рутинные задачи, состоящие из повторяющихся элементов. Можно исцелять душу и тело, помогать обновляться энергии, снижать уровень стресса. Сколько прекрасных душевных порывов, сколько чистой витальной энергии было взято человеком у музыки. Обратите внимание, как музыка влияет на ваше настроение. Некоторые говорят, что музыка спасла им жизнь в сложный период, и они не сильно преувеличивают. Рваные ритмы могут вносить деструктивные настроения, в буквальном смысле сводить человека с ума, вызывать неимоверное раздражение. Негативные вибрации калечат тело и психику. С помощью ударов в бубен, игры на варгане, танца и песни шаманы изменяют состояние сознания для перехода в мир духов. С помощью них же мы лечим, утешаем, общаемся, приводим людям удачу. Свобода выражения себя через путь ритма часто становится препятствием в практике начинающего современного шамана. Не каждого избранника духов судьба наделила чувством ритма, приятным голосом или способностью красиво двигаться в танце. Комплексы и стеснения, которые копятся зачастую вокруг этого факта, неисчислимы. Путь к свободному выражению себя, необходимый шаману как базовая основа его практики, зачастую тернист и наполнен огромным сопротивлением. Я знаю это на собственном опыте, так как необходимость танцевать, петь, активно себя проявлять на людях была для меня мучительна. Раз за разом я, как будто зная будущее, вытаскивала себя на сцену в разных ипостасях. Скованность, зажатость, страх показаться смешной, нелепой, опозориться, долгое время меня преследовали. Тяга быть замеченной, свойственная шаманам, присутствовала тоже, и я старалась что-то с этим делать. Постепенно, в ходе практик, мне удалось научить свой разум не искать постоянно какого-то критика, который что-то обо мне подумает. Духи занимали во мне все больше места, зашивали раны, склеивали трещины. Любой человек имеет право на танец, на песню, на музыку. Это то, без чего ни одна жизнь не будет полноценной. Радость и ликование движения, наслаждение силой и возможностями тела, единение с музыкой, которая приводит в самые разные миры, пространство. Путь ритма — один из моих любимых в практике. Я пользуюсь им чаще всего, совмещая с дыханием. Раз за разом уходя в шаманский танец или наблюдая за тем, как звук моего бубна помогает людям, я чувствую что-то невероятное. Мне можно быть и можно проводить через себя эти силы. Ничто, кроме движения и звучания, несмотря на страх, не давало мне такой свободы и такого внутреннего роста. Я свободна, я могу проявляться, я могу управлять этим. Люди, которые оценивают свои достижения или свое пение глазами внутреннего критика, часто имеют в анамнезе травму насмешки, отвержения. Они как будто бы замирают, бесконечно повторяя полученный в прошлом посыл «ты недостаточно хорош, чтобы жить». Страшно звучит? Нереалистично? Да, прямо так мало кто говорит своим детям. Но вот постоянно мешать маленькому человеку себя выражать, говорить «не шуми», раздражаться на детскую активность и желание изучать и трогать мир, взрослые умеют. Я уже не говорю о грубой обидной критике творческих порывов, которые часто легко и естественно овладевают детьми. Мне всегда до безумия хотелось танцевать. Детство и юность я отдала боевым искусствам и преуспела в них. Но потом что-то случилось, и я себя возненавидела. Я до сих пор не понимаю, что это было. Возможно, очень травматичный сексуальный опыт в первых отношениях. Это не было насилием. Скорее, манипуляцией. Сначала, если ты не сделаешь это, я тебя брошу. Потом у меня сформировалось некое убеждение, что секс — это в первую очередь цена, которую женщина платит, чтобы ее любили. Не хочу ковыряться в поступках других людей и выносить какие-то оценки. На практике важным итогом для меня стал паттерн невыносимого страха своего тела. Были периоды шаманской болезни, когда оно, тело, вдруг казалось мне чужим и ужасным, и я стремилась его прятать в бесконечных слоях бесформенной одежды. Когда оно было способом диалога с партнером, когда оно было инструментом, от которого я бесконечно требовала и требовала. И я всегда беспощадно его критиковала. Оно хотело двигаться, петь, танцевать, а я оценивала его глазами каких-то несуществующих монстров и тормозила. Именно шаманский путь ритма помог мне разбить этот ледяной панцирь. Работая с духами, ты не можешь не звучать на музыкальных инструментах, не петь и не танцевать. Духам не важно, как ты звучишь с точки зрения музыкальности или насколько владеешь танцевальными техниками. Им важна твоя искренность, то, что ты доносишь в мир теми ритмами, которые порождаешь. Среди них нет строгих судей и оценщиков. Это еще один миф запуганного и скованного разума. Раз за разом, заходя в измененное состояние сознания, договариваясь с духами о самых разных вещах, я ощущала право своего тела быть и проявляться. Оковы спадали медленно и неохотно, но сейчас никто не верит, что у меня нет чувства ритма, глядя, как я работаю с бубном. Или что я до одури боялась людей. Этим летом я открывала трансформационную игру на фестивале «Жива жатва». Происходило это как медитация с бубном со сцены, слушателями и участниками которой было около 1500 человек. Мне нужно было забрать их с собой в сказку, открыть пространство большого ежегодного ритуала для этих людей, показать им мир древних богинь, помочь войти в пространство игры и чувствовать себя комфортно. Выходя на сцену, я отметила, что во мне нет ни волнения, ни страха. Я владею этим пространством. Этот мир был мной создан. Как и любой шаман, я имею право двигаться и говорить, и имею право на то, чтобы меня слушали и уважали, пока я хорошо делаю свою работу. Духи любят тех, кто не боится контактировать с миром разными способами. Тех, кто способен искать ключи к изменению реальности через себя, используя для этого те возможности, которые заложены в нас от рождения. Тех, кто не боится присоединиться к потокам, стать тем, кто сам создает ритмы, являющиеся древнейшей формой колдовства. Путь ритуала. Редко использующийся отдельно от других, путь ритуала все же является одним из ключевых способов вхождения в измененное состояние сознания. Ритуалы имеют большую власть над людьми. Будучи предсказуемой, повторяющейся частью жизни, они задают ритм. Утро начинается с чашки кофе или медитации, точка стабильности. Раз в году мы празднуем Новый год, точка стабильности. Ритуалы, которые происходят в семье, в коллективах, помогают людям чувствовать свою принадлежность к сообществу, единство. Ритуалы магические, наполнены символизмом. В них всегда отражаются какие-то реальные события, имеющие аналог. Сбор урожая, рождение, защита. Действия, производимые в ритуале, погружают участников в особую атмосферу, подчеркнуто отличающуюся от того, что он видит в действительности. Часто после ритуалов ко мне подходят люди и благодарят за то, что им удалось почувствовать близкий контакт с собой. Что они ощущали физически, как за спиной стоят предки, могли получить их поддержку и любовь. Восприятие современного человека перегружено постоянно поступающей информацией. Ее так много, что ресурс, как в черную дыру, уходит в попытке обработать это все и систематизировать. Когда мы отключаемся от этого потока, позволяем себе побыть наедине с природой, с ее звуками, красками, неспешными событиями, это уже терапевтично. Если при этом есть шаман, который обращается к духам предков, чтобы они побыли рядом и благословили своих детей, эффект, конечно, усиливается. Люди открывают ту самую дверь в себе, которая обычно наглухо забита рутиной. Начинают слышать настоящее, прошлое, будущее. о значимости ритуалов в жизни человека, я могла бы, наверное, написать отдельную книгу. Как путь изменения состояния сознания, ритуал характерен тем, что воздействует на атмосферу и через нее на наше восприятие. Торжественное размеренное действие, обращение к тем или иным силам, специальная одежда, подобранные запахи. Нередко ритуалы хранят в своей структуре очень архаичные действия, прошедшие с человеком сквозь тысячелетия. Все это погружает участников ритуала в определенное состояние. А шаман, который умеет пользоваться этим сознательно, получает дополнительную поддержку во время камлания. Я очень люблю проводить ритуалы северной традиции. Например, в Мидсаммер, праздник середины лета, мы сделали традиционную мужскую фигуру, Карла, из веток и веревок. Женщины, пришедшие на праздник, были его женами. Следуя традиционному ходу ритуала, они сначала танцевали с Карлом, а потом складывали в него свое женское горе, свою обиду на мужчин и произносили формулу: «Я приношу в жертву моего мидсаммерского мужа ради будущего урожая». Я тоже была среди них и скажу за себя. Это оказало на меня огромное влияние. Мои обиды и боль горели вместе с Карлом, и взамен приходило опустошение. Позже оно заполнилось другими событиями, но сам этот ритуал я никогда не забуду. Как самостоятельный путь вхождения в транс, ритуал, повторюсь, практически не используется, потому что неизбежно содержит в себе элементы других способов. Путь аскезы или воздержания. По понятным причинам не относится к моим любимым. Принцип аскезы, добровольное ограничение, встречается во многих культурах в разных видах. Например, всем известный пост в мировых религиях, отказ от тех или иных видов пищи или голодания, депривация сна, ограничение себя в каких-то ощущениях. Будучи лишенным привычного, организм вырывается из непрерывного цикла рутины, и восприятие меняется. Есть ритуалы, в ходе которых нужно не спать всю ночь, например, встречать солнце на празднике Остары. Бессонная ночь, наполненная какой-либо медитативной практикой, отличная иллюстрация этого пути. К утру начинает казаться, что окружающее пространство истончается, что наши глаза способны видеть то, чего не видят в обычные дни. Духи подходят ближе, соединяясь с шаманом, помогая ему найти новые грани восприятия. В умеренном виде путь аскезы может быть даже полезным. Здесь главное помнить о святой истине: в ложке лекарство, в чаше яд. Любые духовные практики не должны негативно влиять на наше физическое здоровье или на психику. Чаще всего я прибегаю к этому пути, когда передо мной сложный большой ритуал. В течение суток пью только чистую воду. Тело очищается, становится легче, как и восприятие. Успокаивается тревожный разум. Процессы идут легче. Обычно я пользуюсь такой практикой перед большими ритуалами высокого сидения, которые относятся к северной магии Сейдра. Также аскеза хорошо помогает нам принимать правильные решения. Например, когда перед вами лежит большой интеллектуальный труд, попробуйте элементарно один день убрать из рациона мясо, поесть два раза кашу и попить чистую воду. На следующий день вы будете ощущать себя намного легче. Естественно, это стоит пробовать лишь в том случае, если у вас не имеется никаких медицинских противопоказаний. Следующий путь – это священные растения. Ни для кого не секрет, что шаманы, прорицатели, знахари нередко прибегали к растениям для того, чтобы изменять свое сознание. По этическим соображениям я не буду говорить здесь о традиционных способах применения священных растений, но скажу несколько слов об их использовании в окуривании. Я уже говорила вам, что в качестве подношений духам в том числе рассматривают такую энергию, как дым и запах, его сопровождающий. Традиция окуривать священные идолы или очищать запахами помещения от злых сил тоже очень древняя. В современной эзотерической практике огромное влияние и распространение получило дерево пало-санто, святое дерево, священное растение индейцев Южной Америки. До нас эти палочки дошли в последние годы и активно используются разными мастерами в разных ритуалах. Я считаю этот подход несколько спорным, так как для моей практики невыносим разрыв между моей землей и землей Перу. Но это личное завихрение. Так-то Пало-Санто действительно имеет уникальный запах, является средством контакта с духовным миром и имеет целебные свойства. В своей практике я предпочитаю артыш, священный можжевельник шаманов. На ее старом, как сама земля, лице открывается провал рта. Окруженный рвами морщин, наполненный дребезжащим звуком и пеньками когда-то сильных здоровых зубов. «Лекарство», — говорит она, — «лекарство, которое побеждает любой самый сильный страх. Вот что такое эта трава. Духи твои его будут есть, дым будут глотать, становиться сильнее. Плохие духи испугаются и уйдут». Так я в первый раз познакомилась с артышем, можжевельником ложноказацким, который растет на высоте 1500 метров в горах. Шаман-трава — самое сильное очищающее растение, лекарство от страха. Я никогда не была в Саянах, но голос старой шаманки, в котором звучал шепот песка, легко раздвигает границы привычного восприятия. Дым артыша пахнет осенью, колдовством, темными облаками. Облака висят низко, и под ним — сухие, ищущие воды горы, ждущие, когда прольется дождь. Момент воссоединения воды с иссохшей землей, удары первых капель во время засухи. Она говорит на своем языке, но я отчетливо понимаю каждое слово. Мне хочется убежать и не слушать, потому что страх, постоянный спутник моих первых шаманских опытов, тянет меня в реальность, предлагает отгородиться от ее слов чем-то искусственным, включить громкую музыку, почувствовать вкус еды, выпить горячего и сладкого. Ничего не хочу знать. Мне страшно. Я никогда не хотела таких видений. Она говорит: «Хайракан, медведь, старик спустился с неба. Всех нас родил». Я вижу, как огромный зверь, осторожно обходя звезды, спускается с неба, на котором встретились солнце и луна. И все это слишком яркое для моего человеческого, слабого взгляда. Она говорит: «Не бойся, смотри дальше, просто смотри». Глаза болят, как будто надела очки, которые не подходят по диоптриям. Ломит виски, изображение нечеткое, цветные полосы, похожие на калейдоскоп. Сразу же ворохом валятся воспоминания про калейдоскоп. Был ли он у меня когда-то? Кажется, да. Я помню чувство восторга от красивых цветных стекол, меняющих свое положение. Я начинаю различать движение звезд. И передо мной, как наяву, молодой охотник, встречая в лесу медведя, поклоняется ему как предку. Они расходятся в разные стороны, человек и зверь. Причем человек чувствует ужас и восторг, как и любой, чудом спасшийся от погибели. Выходит через лес к скалистому боку большой горы, благодарно шепчет что-то в землю, собирает влажные пучки артыша. Он больше ничего не боится, потому что видел смерть очень-очень близко. Он принесет артыш домой и сожжет его там. Я больше ничего не боюсь, потому что была там с ним. Я открываю глаза, и все исчезает. Старая шаманка, медведь, небо, звезды, саяны, шепот песка. У меня в руках тлеет веточка артыша, и я сижу в собственном доме, и все это длилось не дольше 2 минут. Так я познакомилась с духом этого растения. Такие знания о нем получила. Артыш — растение, духи которого очень общительны. Запах, который он издает, когда тлеет, способен преображать пространство. Уходит тревога, уходит страх, уходит все плохое. Как будто в ночном осеннем лесу, где ты застрял в одиночку, разгорается огромный жаркий костер. И из безнадежной, страшной, ночь превращается в приключение, о котором будет приятно вспомнить и рассказать. Я использую артыш не только для очищения, но и для таких вот глубоких медитаций, контакта с невидимым. Помню, как во время поездки в Кызыл меня поразило, как его продают по 100 рублей прямо на улице на городском рынке. Он был такой восхитительно свежий, что мы набрали его, сколько смогли увезти с собой ручной кладью. Уже много месяцев я пользуюсь этими запасами. Другие травы в своей практике я использую реже. Это не моя сильная сторона. Но я знаю, что многие шаманы овладевают и профессией травника. Составляют лечебные и очищающие сборы, делают чаи и настои. Путь испытаний. Нужно рассказать еще об одном пути. Здесь речь идет о болевых ощущениях, которые причиняются себе в разумных пределах для изменения состояния сознания. Это относится к древним мужским ритуалам инициаций, где будущий охотник и воин должен был доказать свою силу, стойкость, выносливость и пренебрежение к боли. Мне, как женщине, бывает сложно понять этот путь, но я честно стараюсь разобраться. Из примеров в личной практике мне сразу пришло на ум хождение по дорожке из углей. Я переживала этот опыт несколько раз, и он оказался для меня достаточно значимым. Когда перед тобой расстилается пылающая жаром дорожка из углей, по которой ты хочешь пройти босыми ногами, у меня лично это вызывает совершенно невозвышенные ассоциации со всякими неприятными ожогами. Я пошла на это не в самом стабильном своем состоянии. В мире, который рушился вокруг, мне было необходимо утвердиться в своем праве шамана. Перед тем, как пойти, я долго искала ту точку в себе, где боли и ожогов не будет. Я играла на бубне, призывая духов-помощников, делая это тщательно и осознанно, как никогда ранее, убеждаясь, что могу видеть и чувствовать каждого из них, а не просто клубящуюся стаю. Наверное, я решилась, потому что рядом стояли люди, и я не хотела выглядеть слабой в их глазах. Я пошла. Я ничего не почувствовала, кроме того, насколько уверенно делаю каждый шаг. Это моя дорога. Может происходить что угодно, но на тропах шамана мне бояться нечего. Мне под силу и этот опыт, и многое другое. Мне не нужно проводить никакие опасные практики в стремлении что-то доказать. Все это и так принадлежит мне по праву и может быть использовано в необходимый момент. Из более известных способов хочу озвучить известное и популярное стояние на гвоздях. В какой-то момент доски садху настолько заполнили информационное поле, что я начала чувствовать к ним какое-то персональное отвращение и долго не использовала эту практику, как и другие виды размещения тела на иглах. Здесь я солидарна с теми психологами, которые говорят, что резкие болевые ощущения, которые и пробивают у людей на невероятные трансформации, конечно, могут быть точкой опоры, но куда бы все это еще интегрировать? Мы не всегда готовы столкнуться вот так со своими ранеными частями, и с этой точки зрения такие практики небезопасны. Физическая боль действительно ломает стены, возведенные сознанием. Но стоит помнить о том, что ваша безопасность – ключевая основа любой практики. Есть такой любопытный эффект лежания на коврике с гвоздями, как постепенное снижение тревоги. В ходе экспериментов по борьбе с этим состоянием и развитию своих шаманских способностей я столкнулась с этим замечательным изобретением. Как и при стоянии на гвоздях, конечно, я в итоге попробовала. Боль, которую причиняют иглы, врезаясь в спину, ощущается в какой-то момент невыносимой. Опытные мастера указывают на то, что ключевой момент здесь — продолжать дышать, освобождая тело от напряжения. У меня долго не получалось. Мне казалось, что все эти люди лгут, и ни о каком изменении состояния сознания, а тем более о расслаблении, речи нет и быть не может. Я вскакивала, стоило телу начать резко отвергать боль, и прерывала дыхание. Как-то раз я попробовала полежать на этом коврике после практики йоги. О ней отдельно стоит сказать, что, несмотря на то, как укоренился во мне северный миф, она сделала мне очень большой подарок. Выполняя асаны, я научилась совмещать тело с дыханием и находить в этом умиротворение. Тело стало лучше поддаваться. Я начала ощущать, как циркулирует кровь, как звучит мое сердце. Я благодарна йоге и обязательно спою ей хвалебную песнь, если здесь найдется этому место. Возвращаясь к пути испытания. Как-то раз после выполнения асан меня буквально физически потянуло к тому, чтобы провести шавасану, поза мертвеца, предполагающая полное расслабление, на этом самом коврике. Пробовать до последнего. Было больно. Даже не больно. Зашкаливала тревога. Хотелось немедленно избавить тело от этого ощущения, и я заставляла себя дышать. Снова и снова заставляла. Это было такое глобальное сражение внутри, хотя визуально, кроме слез, ничего не происходило. Я просто лежала и пыталась держать фокус на своем дыхании, не избегать боли и игл, а сдаться им. Где-то на 5-й минуте практики мне стало, наконец, все равно. Тело расслабилось, и боль ушла. Сознание стало очень-очень ясным. Шли образы прозрачного морозного дня. В средние века фанатично верующие люди нередко прибегали к практике самобичевания, хлестали себя плетьми, достигая религиозного экстаза. За болью приходила эйфория, в которой им открывалось что-то свое. Путь сексуально-экстатических практик. Мне всегда было сложно говорить о сексе. И не потому, что не хотелось. Как раз наоборот. Я много думала про эти вопросы, про их влияние на человеческую психику, но как будто опасалась своих слушателей. Сексуальные практики, в сочетании со словом «эзотерика», могут вызывать у впечатлительных людей припадок ужаса, вроде как рисуется какая-то немыслимая оргия. Это суеверие, как и прочее, происходит от радикального непонимания вопроса. Я бы взяла для рассмотрения этого пути достижения транса слово «либидо», а не «сексуальность». Оно кажется мне более широким для описания данных процессов. Либидо — желание, то есть жажда, которая вызывает импульс. Он может быть чисто сексуальным, а может быть сублимирован в творчество, в область самореализации и саморазвития. Это совсем не обязательно про какую-то животную похоть. Табуированность секса в обществе и в отдельном человеке — глубокая, сложная тема. Она имеет исторические, культурные, социальные причины. Во многих культурах проявление сексуальности считалось порочным. Я не могу сказать, что в этом нет никакого смысла. Религии были созданы, чтобы установить определенный закон. Без закона человек не смог. Ни мы это начали, ни нам это остановить. Я много времени посвятила мыслям на эту тему и однажды подробно выскажусь. Тема эта острая. А я бы хотела быть для вас в первую очередь проводником в мир шаманизма. Конечно, вы видите эту историю моими глазами, и я настоятельно рекомендую вам ознакомиться с подходами других шаманов разных традиций, чтобы составить свое мнение. Это важно. Возвращаясь к табу на секс, скажем, так сложилось, что оно существует. О сексе страшно говорить, страшно озвучивать и исследовать свои желания. В случае, когда при интимном контакте что-то пошло не так, человек может получить серьезную психическую травму. Сексуальность — бесконечный источник уверенности. Но чаще она превращается в бесконечный источник комплексов. Интимная сторона жизни очень часто связана со стыдом, виной, тайнами и мифами. Табуированность секса привела к тому, что сейчас, в 21 веке, люди могут верить в то, что ребенок может нести в себе гены первого партнера женщины. Не помню и не хочу искать название данного явления. Страшно то, что таких заблуждений множество. У человека базово нет доступной возможности получить исчерпывающую информацию о своем теле, его анатомии и физиологии. О том, как устроены люди противоположного пола. О том, что такое секс и каковы его психологические аспекты. Как исследовать свое тело, чтобы секс приносил удовольствие? Как выстраивать границы с партнером в сексуальных отношениях? Этот список можно продолжать очень долго. А чтобы войти в мир духов, либидо должно быть невероятно высоким. Закостеневшее тело, которое не умеет получать удовольствие от своего существования, двигаться и танцевать, неудовлетворенность своей сексуальной жизнью, подавленные фантазии, различные тревоги, все это будет мешать. Это и сейчас очень сильно влияет на человека. А теперь давайте перенесемся в дремучее прошлое, где все патриархально. Представить себе в этих реалиях сексуально неудовлетворенного человека очень легко. И вот в процессе общения с духами шаман или ведьма освобождает эту подавленную энергию. Просто потому, что в природе это естественно. Земля бесконечно оплодотворяется небом и рождает жизнь. Этот мотив преобладает в человеческой культуре. Вожделеть, наслаждаться, любить свое тело искренне, ощущать безопасность, быть расслабленным — базовое право, а не то, что нужно выгрызать. Мы — дети Земли, ее сыновья и дочери. Мы можем следовать за ней, не чувствуя страха. Этому учат духи. Именно свобода, которую шаман постигает в своем танце, чаще всего подразумевается под сексуально-экстатическими практиками. В более привычном плане понятным примером может служить направление «экстатик дэнс», которое в последние годы набирает популярность. Двигаясь свободно, без напряжения, зажимов и страха, тело освобождает сексуальный импульс, начинает вожделеть, и не только секса как такового, а саму жизнь. Это изменяет состояние сознания. Шаманы пользуются этими техниками осознанно, сливаясь с духами из состояния «я вожделею». Как видите, это чаще про одинокий в физическом мире способ. Сейт Кона, которая работает с посохом, нередко прижимается к нему всем телом под ритмичные удары в бубен, совершает действия, имитирующие сексуальный акт. Ее тело освобождается, она видит пространство свободно. В моей личной практике именно такие опыты в конечном итоге дали мне один из фрагментов целостности. Как классический шаманский путь к трансу, такие практики чаще всего выражаются в танцах, освобождающих сексуальную энергию, в специфических подчас отношениях шамана и его духов, сексуальные опыты, взаимодействия с которыми неизбежно происходят, во снах, в шаманских путешествиях. Последний из путей ИС — так называемый «путь лошади». Он представляет из себя непосредственную одержимость шамана духами или другими сущностями, когда он по согласию предоставляет им свое тело для осуществления предсказания, ритуала, лечения. Этот способ самый редкий, потому что относится исключительно к классическим практикам традиционного шаманизма и культур, имеющих с ним сходные элементы. Это самый опасный путь для неподготовленного человека. К страдающему шаманской болезнью нередко приходят предки-шаманы, желающие занять тело и тем самым передать свой опыт. Это болезненно, неприятно, очень тяжело. В процессе становления шаман делает любой вид одержимости подконтрольным. Есть еще медиумы. Наверняка вы знаете о невероятном всплеске интереса к медиумизму в викторианской Англии. Было модным посещать медиума, который мог поговорить с духом покойных родственников, а потом обсуждать это в салонах. Нашу страну тоже не миновал этот интерес. Яркий тому пример — Григорий Распутин и его невероятные приключения. Кто-то из них, думаю, мог говорить с духами. Медиумы не контролируют свою одержимость и не договариваются с духами, и нередко, согласно преданиям, сходят с ума. Я категорически не советую вам эксперименты с этим способом. Это специфическая, опасная практика, требующая особой подготовки. Вот мы и перечислили все способы входа в измененное состояние сознания. В каждом пункте я старалась приводить бытовые примеры, чтобы вы, если интересуетесь шаманскими практиками, могли найти им для себя прикладное применение. Успокоить разум, поискать ответы в себе и в поле, наладить диалог со своим телом и со своей сексуальностью. Главный принцип — умеренность. Транс, как припадок неадекватной одержимости, — это миф или осколки традиционного шаманизма. О том, как попасть в мир духов, мы поговорили. Теперь давайте о самих духах. Ни одна тема в шаманской практике — так не покрыта мраком, как духи. Все знают, что у шамана они есть. Но что это, кто это, какие они бывают, как с ними общаться, как правило, остается за кадром. Дело не в том, что никто не делится информацией, а в том, что она зачастую противоречива, потому что каждый шаман видит духов по-своему. У нас нет никакой единой базы с их классификацией. Мы можем более-менее принять то, что есть духи предков, духи-помощники шамана, духи природы и стихий, духи-хранители, тотемы, например, болезнетворные, злые духи, с которыми борется шаман, духи космического порядка, небесные тела и явления, мифологические духи и сущности, обладающие личностью, волей, вошедшие в сказания и легенды. В разных культурах описания духов и их классификация могут быть кардинально отличными, и я постаралась более-менее перечислить то, что роднит большинство, и то, с чем я сталкивалась в личной практике. О процессах взаимодействия с разными категориями духов я тоже не буду пересказывать вам научные статьи. Это мой личный опыт, на истину не претендующий. Духи предков. О них я много сказала в предыдущих главах, поэтому очень кратко. В прошлом культ предков нес не только мистические, но и прикладные функции. Почитание предков создает общность, например, общая большая победа или общая большая потеря. В моей жизни это блокада Ленинграда, объединяющая меня со многими людьми в плане родового горя. Мы все знаем, что это. Все, чьи предки были здесь в те годы. Таких общих деяний у предков может быть много. Славная или горькая, память мертвых может сплотить живых. Передача знаний – значимая часть культа предков. Через рассказы, ритуалы, легенды и мифы сохраняется непрерывная связь между предками и потомками. Психологическая поддержка, которую дает вера в духов предков, тоже неоценима. Культ предков характерен для шаманов в самых разных культурах. Они благословляют, исцеляют, просвещают и напутствуют. Духи природы и духи стихии. Шаманам известны самые разные проявления природных сил. От невидимого глазу движения ледников и роста травы до ярких бурных гроз. Мертвые духи у камней и минералов, облака и реки – все, все наполнено духами. Контакты с духами природы люди имеют с самых давних пор. Это способ объяснить и договориться с природными явлениями, одна из центральных функций любого шамана. Если бы лет 15 назад мне бы кто-то сказал о том, что я буду в глухом лесу Карелии заклинать дождь, и духи будут мне отвечать, я бы рассмеялась. Однако этим летом, как и каждый год, передо мной встала задача сделать так, чтобы фестиваль «Живо», который, к слову, любит подшутить над своими организаторами, прошел для гостей в максимально комфортных климатических условиях. Всю неделю прогноз зловеще обещал невероятную апокалиптическую бурю, которая действительно давала о себе знать. То в воздухе парило, то проливался короткий резкий дождь. На горизонте периодически появлялись молнии. Мои нервы были напрочь уничтожены людьми, которые подходили и спрашивали: «Ну что там у нас с погодой?» Я отвечала, что все в порядке. Но во мне не было уверенности, пока в один прекрасный вечер мы не сделали общее камлание на погоду. Все шаманы, все маги нашего большого племени пришли в круг, чтобы восславить Тора, бога грозы и урожая, и попросить у него спокойного неба. В какой-то момент я ушла в сторону от общего ритуала и начала танцевать, стараясь привлечь внимание местных природных духов, чтобы они показали мне землю своими глазами. Они пришли и взяли меня играть с собой. Мы ходили под землей и в лесу, смотрели на движение ветра и облаков. Я искала песню, которая поможет мне договориться с местными ветрами. О чем она будет? Для шамана очень важно искать свою песнь в общении с духами. Я пела им о своих дорогах и о тех людях, которые ищут на нашем событии какого-то знака, решения, дружеского общества. О тех сказках, которые мы будем рассказывать. О том, сколько прекрасных песен прозвучит под этим небом. В тот день духи забрали у меня бубен. Порвался тот, с которым я прошла весь свой шаманский путь, с которым связано очень много воспоминаний, приятных и не очень, радостных и печальных. Наверное, это был знак, что мои песни услышаны и что я переросла своего коня, и ему нужно переродиться в другом обличии. Бури действительно не случилось. В какой-то из дней фестиваля прямо над озером и над сценой сверкали молнии, но ливень прошел уже позже, когда все кончилось. Никогда не думала, что буду заклинать погоду всерьез, но нередко делаю это в летний период. для выездов в лес на праздники Колеса года, например. Духи природы очень разнообразны. Они бывают большие, как дух болота, с которым мне однажды довелось познакомиться. Он единый, древний, неповоротливый. Если вы будете в Петербурге, и у вас будет на это время, обязательно познакомьтесь с ним. Сестрорецкие болота подарили мне уникальный опыт. Среди непроходимых топей проложена древняя тропа. Можно проникнуть в самое сердце болота и увидеть там его хозяина, сонного и неповоротливого, который спит сам и заманивает спать путников, решившихся его побеспокоить. Они бывают очень маленькими, например, дух конкретного растения, цветка, дерева или камня. Это может быть часть большого духа, который выражает себя в малом. Шаманы верят, что духи природы – одни из ключевых посредников между миром людей и миром духов. Они в том числе передают знания, силу и помощь из других миров для того, чтобы помочь людям в материальном мире. Когда мы уважаем духов природы, они щедро делятся с нами защитой, благословляют, удачной охотой, богатым урожаем, отсутствием засухи. Лес дарит людям, которые любят и берегут его, силы, защиту, пищу. Поклонившись его духам и угостив их, можно очень удачно набрать грибы или ягоды, если вы любите такое времяпрепровождение. К духам природы шаманы часто обращаются за помощью в лечении. Это могут быть ритуалы на местах силы или призыв непосредственно духов к больному. Речь также может идти об использовании лекарственных растений или окуривании целебными травами, с обращением к тем духам, которые в них живут и хранят эти свойства. Сколько людей посещает некие сильные источники воды, тоже не сосчитать. Есть природные ключи, реки, источники, вода в которых исключительно полезна и благотворно влияет на здоровье. Для шамана этот факт связан с духами местности. Не так давно я посещала одно языческое капище, которое принадлежит моему побратиму Денису. Он чудесный интуитивный шаман и очень талантливый музыкант. Так получилось, что до Тулы, где он живет, мы доехали изрядно простуженными и измотанными. Нас пригласили на место силы, и, несмотря на невероятную усталость, мы с шаманкой по имени Марианна с удовольствием его посетили. Там, где оно находится, властвует величественная, не сказать иначе, природа средней полосы России. Ее холмы и высокие травы, мелкие речки, лиственный лес. Это очень красивое место. И когда мы знакомились с ним, Денис, помимо прочего, показал нам место обитания темных духов в низине, где протекает холодный ручей. В нем гостям предлагается умыться и попить. Еще умываясь, я почувствовала невероятную энергию от воды. Она колола кожу холодными иглами, разгоняя кровь, пробуждая тело. Я стала жадно пить. Каждый глоток хрустальный, сияющий, наполненный жизненной силой. На следующее утро мы были полностью здоровы и чувствовали себя очень хорошо. Я с большим теплом и любовью вспоминаю это место и надеюсь однажды туда вернуться. Духи природы помогают людям, которые обитают на их территории, сохраняя с ними хорошие отношения. Если эти отношения портятся, человека начинают всеми способами выгонять с места. У них в арсенале достаточно способов – погода, болезни и, конечно, насекомые, грызуны, птицы, другие животные. Поэтому меня изрядно веселит, когда люди путают свое ощущение неуютно в этом месте с «духи места нас не приняли». Представьте, что может сделать местность, обрушив на человека в летнее теплое время хотя бы всех живущих на ней насекомых. А неуютно мы можем себя чувствовать, потому что место не резонирует с нами энергетически, или его духи изначально недружелюбно настроены к людям, не хотят с ними общаться. Но это не значит, не приняли и выгоняют. То, что нас не везде встречают с восторгом, вполне себе обыденная реальность. На мой взгляд, по-настоящему хорошим магом можно стать, когда принимаешь этот нехитрый постулат в свою картину мироздания. Я видела многих людей, которые ломятся в традицию, но хотят при этом, чтобы она была сделана удобно для них. Им как бы все подходит, но есть шероховатые неровности, которые очень больно колют, когда к ним прикасаешься. Людям сложно поверить, что в песочнице, устроенной задолго до них, никто не хочет удобных им нововведений. И начинаются гонения на ту или иную религию. Не нравится? Выйди, что я могу сказать? Возвращаясь к духам природы. Я уже косвенно упоминала, что шаман на своей земле, где духи ему родные и знакомые, гораздо сильнее, чем на чужой. С рождения, впитывая в себя климат, ландшафты, знакомясь с окружающей нас природой, мы так или иначе пускаем ее в процесс своего формирования и на нее ориентируем быт. Я уже не говорю о глубокой духовной связи человека с родной землей. Здесь, в Петербурге, в Карелии, в области, я сильнее, чем где-либо еще. Отношения с местными духами выстроены годами, и они могут поддерживать своих и агрессивно воздействовать на чужаков. Сохранились легенды, согласно которым шаманы, изгоняя врага, заваливали ему дороги, делали непроходимым лес, путали направления, ставили на свою сторону животных. Эти же мотивы мы нередко встречаем в сказках. Дала баба-яга герою костяной гребешок да платочек, сказала в крайнем случае на дорогу бросить. Спасаясь от врагов, он бросает платок и разливается перед преследователями бескрайнее озеро. Погоня отстает. Потом в нужде бросает костяной гребень, тотчас же отделяют его от врагов непроходимые горы. Духи гор в моей практике – одни из самых сложных для договора. Я один раз испытала на себе их злые шутки и до сих пор отношусь к ним с большой опаской. Однажды я совершала за рулем длительное путешествие в Европе, и на обратном пути нас занесло ночью в горы между Италией и Австрией. Та часть Альп очень холодная, мы поднимались достаточно высоко, и духи начали смеяться. Ко мне, известному арахнофобу, два раза в одно и то же место выползали на лобовое стекло здоровые пауки. Они были совершенно живые и реальные. Моя подруга Настя выкидывала их из машины своими руками и тоже видела. На втором пауке со мной случилась значительная истерика. Здесь бы остановиться, но мы все трое чувствовали, что останавливать машину — худшая из идей. По мере подъема в горы холод сгущался. Осенняя ночь темна. Мы иногда видели огни каких-то отелей в горах, а иногда в кромешной синильной тьме огромные снежные хребты, нависающих над дорогой древних гор. Мы начали одновременно испытывать припадок ужаса. У меня шла носом кровь. В какой-то момент нами овладела коллективная фантазия о том, что на самом деле мы разбились где-то раньше по пути, а эта ночная дорога — просто некий лимб, чистилище, по которому мы будем ехать до того света и еще немного дальше. Нам казалось, что на дорогу выходят тени людей, и мы буквально проезжаем сквозь них. Это была очень страшная ночь, которую я провела за рулем без сна, а потом еще ехала весь день, чтобы за сутки насквозь проехать Австрию и Германию и сесть на паром, который отвезет меня на север, в Хельсинки. Много описаний и рассказов можно встретить о людях, заблудившихся в горах. Огромное количество историй о духах гор знают альпинисты. Я общалась с некоторыми из них, они свидетельствуют о поразительных вещах и видениях, которые периодически их посещали во время восхождений. Есть и огромные духи стихий, почитаемые в шаманизме. Про то, что Земля — наша общая мать и заслуживает почитания и поклонения, мы уже говорили. Но также для шаманов невероятно важны огонь, вода, воздух. Например, хозяйка огня. Традиционный сибирский шаманизм зачастую предполагает жилище типа юрты или чума, в котором очаг и горящий в нем огонь занимают центральное и самое важное место. Он не только хранит дом от суровой непогоды, но и помогает готовить пищу и знаменует своим существованием присутствие рядом с человеком высших сил. Ее видят в образе старухи или полной женщины средних лет в ярких нарядах. Где-то ее зовут Огонь-мать, где-то у нее другие имена. Все сходится в одном. Без огня не будет ритуала, не будет священного танца шамана, он не сможет зажечь огонь в сердцах других людей. Связь шаманов с огнем постоянна. Есть кельтское предание о шамане, который научил людей высекать огонь из камня. Что касается моего личного опыта взаимодействия с огнем, когда-то я ужасно его боялась. Точнее, у меня не ладилось с тем, чтобы разводить огонь. Я боялась последствий, которые он может причинить, чуть человек расслабится. Но постепенно моя практика стала состоять из того, что раз за разом приходилось создавать ритуальные костры своими руками. Это стало неизбежной рутиной. И постепенно я научилась петь так, чтобы пламя разгоралось, чтобы занимался костер без капли химического розжига, чистым деревом и добрым словом, дарами и подношениями. Не везде, к слову, дух стихии огня почитается в женской ипостаси. В сибирском шаманизме распространен мотив мужского духа. Есть огненный дух, который покровительствует кузнецам и шаманам одновременно, перековывая и закаляя их сердца и их мастерство. В моей северной традиции божество огня тоже имеет мужское воплощение. Это всем известный трикстер Локи, которого я называю хозяином пламени. Самые сильные мои впечатления о работе с огнем были разными. С матерью огня я сжигала свое женское горе и горе своих клиенток. Ей приносила множество своих и чужих обид, у нее просила мудрости и покоя. С ней говорила в Сейдре, вспоминая, как многие женщины расчесывают волосы гребнем, глядя в пламя очага. Она была со мной во время молитв предкам. Она передавала им подарки в виде пищи. Северные боги тоже много раз принимали мои подношения через огонь. На больших ритуалах северной традиции горит множество костров. Например, на прошедший Вальбург мы решили зажечь 12 костров во славу 12 наших богов. В этот раз ритуал был таким масштабным, что мы как раз взяли элемент ремесла фестивального и запланировали эти костры на дистанционном поджиге. И вот какова история. Даже с учетом техники не все огни зажглись, не все боги захотели быть с нами этим летом. 2 из 12 молчали. И огонь в итоге был разожжен позже, чтобы все равно отдать им причитающиеся дары. Я очень люблю наши праздники за прямую и наглядную демонстрацию контакта между людьми и духами, людьми и богами. Локи, повелитель пламени и теней, самое противоречивое божество северного пантеона. Исторически его культа никогда не существовало, а вот в современности он возник и активно процветает. Войны, которые случаются в сообществе почитателей Локи между отдельными представителями, поражают своими масштабами, отсутствием человечности и бессмысленностью. Думаю, его это радует, потому что как бы некоторые люди не пытались подогнать миф под удобные им рамки, Локи — бог обмана, раздора, хаоса и противоречия. Об этом нельзя забывать. Какой бы договор человек ни заключил с огнем, огонь в любой момент может сжечь. Просто потому, что может. У этого нет причин и человеческой морали. Будучи трикстером и насмешником, Локи мастерски создает иллюзии. Это очень важная метафора, отраженная в образе пламени и теней, которые она отбрасывает, искажая реальные размеры и пропорции. Тень руки на стене кажется огромным волком. Тень, которая растет в нашем бессознательном, иногда полностью поглощает. Мое взаимодействие с этим божеством было продиктовано желанием от своих иллюзий освободиться, выбраться из паутины собственных искажений реальности, из того, где я выдаю желаемое за действительное, из отношений, где мне лгут в лицо, а я пытаюсь верить, что это правда. Желание держаться за существующий порядок вещей естественно для человека, но я чувствовала, как с каждым днем существования этой связи из меня физически утекает жизнь. Мне постоянно было плохо и тревожно, но духи показывали, не жалея, что я окружена паутиной собственной лжи. О себе и о том, кто рядом. И эту паутину нужно жечь, жечь безжалостно. Это будет очень больно, но так надо. Тогда я сделала подношение Локи и рассказала ему свою историю, попросив избавить меня от иллюзий. Как психологу, который много работает с тенью, в ответ мне явилась необходимость создать колоду-оракул для работы с тенью, посвященную Локи. Я поняла, что разглядывая каждую тень, каждый образ, я буду примерять ее к себе. И если выдержу, увидев в себе слабость, желание стоять в позиции жертвы, страх, лень, вторичные выгоды от ситуации, в которой оказалась, собственную авторитарность, чрезмерные требования, самообман, тогда как-то вылезу. Я предложила Марианне, прекрасному шаману, мастеру Таро и моей ученице, поучаствовать в создании колоды. Она тоже находилась в сложном жизненном кризисе, где обычно нужно принять выбор, который по ряду причин был очень тяжелым. Она поняла, что я хочу сказать всей этой идеей, и пошла со мной рядом. «Благодарю тебя, сестра, что не испугалась огня, который сжег все наши собственные представления о себе и о людях рядом, и что мы держались за руки. Помимо того, что я выбралась из тенденции к созависимым отношениям и полностью оборвала те, от которых столько болела, я также поучаствовала в создании потрясающей вещи. Тени Локи — мрачный оракул, а еще его можно рассматривать как метафорическую колоду. Смотреть на свои неприглядные стороны, учиться их любить. Я рада, что мне довелось провести в мир эту колоду и что все случилось именно так. Как бы ни болела до сих пор моя обожженная кожа, каким бы долгим мне ни казался иногда путь к полному выздоровлению от искаженной реальности и самообмана, я счастлива. Когда все вокруг меня сгорело, я почувствовала свободу. С тех пор я не боюсь огня. Моя история, конечно, про психологический аспект работы с духом огня и его теневыми проявлениями. Я научилась почитать его, дружить с ним. Обращаться к нему с просьбой передать наши дары богам, духам, предкам стало совершенно естественным. Я ценю эту свободную, неукротимую стихию. Она принесла человеку очень много даров. Постарайтесь найти в своей жизни место для того, чтобы контактировать с живым огнем. Даже когда вы смотрите на зажженную свечу, концентрируя на ней внимание буквально 5 минут, стараясь дышать ровно и спокойно, вы получаете огромную поддержку этой стихии. Разум успокаивается, расслабляется, танец огня забирает внимание на себя. В освобожденной голове постепенно все становится на свои места. Эта практика доступна абсолютно каждому. Конечно, мне хотелось бы посоветовать вам постараться разжечь костер, если вы до сих пор этого не делали, и принести через него дары духам. Также сильно шаманы чтут и хозяйку воды. В некоторых традициях это темный дух, и чтобы задобрить его, приносятся обильные подношения и совершаются ритуалы. В ряде сибирских шаманских традиций соленая морская вода считается мертвой, в которой нет хозяев. В моей практике это тоже так. Я вижу море как единое хтоническое божество, материнское чрево. С ним действительно сложно взаимодействовать, как с духом. Просто представьте себе это. Это божественная сущность. И раздробить ее на отдельных духов не получается. У меня ни разу не вышло. Духи, обитающие в пресной воде, для человека — источник жизни. Как сильно нам необходима чистая вода, рассказывать не нужно. Помимо прочего, в ней живет рыба, которую мы едим. До сих пор от рыболовного промысла зависят многие регионы. Человеческое жилище старались ставить как можно ближе к воде. Вода очищает, смывает грязь. Конечно, обладая таким широким спектром воздействия на человеческую жизнь, она не могла не стать объектом особого почитания. Стихия воды, как архетип, символизирует глубокие воды бессознательного. Нередко образы перехода в загробную жизнь сопровождаются границей в виде реки, которую нужно переплыть или перейти через мост, договорившись со стражем. Вода — источник жизни на земле. Эта стихия помогает шаманам лечить, гармонизировать. А главное — очищать. Эта стихия безграничная и непостижимая, и мы очень часто забываем о том, насколько сильно во всем от нее зависим. Источники питьевой воды и духи их населяющие — драгоценность, которую необходимо беречь, защищать от необдуманных последствий человеческой деятельности и обязательно почитать. В сибирском шаманизме также известен праздник хозяйки воды, который отмечается 21 мая. В воду льют молоко, бросают мелкие монетки, бусинки и другие звенящие вещи для населяющих воду духов. Просят, чтобы не забирала хозяйка к себе людей, не топила их, а помогала шаману их лечить. Текущая вода — источник чистой энергии, смывающая негативные воздействия. Человек бессознательно стремится помыться после нахождения в недружелюбной обстановке, когда переживает какой-то стресс или неприятности. Мы день за днем идем в душ, чтобы почувствовать себя свежими. Физическая чистота — базовое условие любви к себе, здоровья и силы. Люди все это знают и неосознанно используют. Есть потрясающий народный рецепт избавления от неприятного или страшного сна, чтобы он не сбылся. Рассказать его текущей воде. Она унесет. В старину имелась в виду ближайшая река. Сейчас бабушки вполне себе советуют использовать для этого воду, текущую из крана. Думаю, что они правы. Вода приходит и уходит. Зачем в такой серьезной теме, как духи стихий, я рассказываю о бабкиных предметах и необходимости личной гигиены? Это аудиокнига, не учебник. Скорее, сборник моих размышлений по тем или иным вопросам, которые касаются шаманской практики, в меру моего опыта и компетенции. И мне кажется очень важным возвращать своих слушателей к тому, что магия — это не запредельно сложные концепции и невыполнимые ритуалы из таинственных гримуаров. Это ежедневный осознанный контакт с реальностью, который происходит в жизни любого человека. Это мелкие повседневные действия, осознанно смывать с себя плохое, ежедневно принимая душ, зажигать периодически свечу и взаимодействовать с духами огня, перенимая от них расслабленное состояние, совершать прогулки, наполняя свое тело свежим воздухом. Нередко мне приходится заниматься тем, чтобы напоминать людям, что их тело имеет способность совершать вдохи и выдохи. Ты умеешь дышать — один из главных ключей к шаманизму и к магии. Такое вот совсем простое. То, что дано нам от рождения. Стихии, которые нас окружают, и взаимодействие с ними тоже не будут каждый день нужны вам как сосредоточение огромной энергии, которая содержит в своих образах очень много концептуальных слоев. Нет, к магии стихий человек обращается чаще всего по бытовым своим вопросам. Чистка, защита, помощь, лечение, прорицание, ритуал для тех или иных целей. Поэтому мне важно возвращать сюда. Хотя глубокие философские концепции, заложенные коллективной памятью в каждой из стихий, тоже очень важны. Они помогают понять ее и правильно к ней обратиться в соответствующей ситуации. Они помогают понять себя. Нередко человек себя с одной из стихий отождествляет, и это дает ему возможность лучше себя узнать. Я — земля, темная и северная, черная и живая, бурно растущая летом и крепко спящая зимой. Сон мой по-северному колдовской. В нем я говорю вам эти слова. В нем продолжается жизнь, внутренняя, важная. В этом моя сила. Вернемся к духам стихий. Следующими на очереди стоят духи воздуха. В шаманизме роль они играют особую и связаны зачастую с небесными светилами и явлениями, с ветром, с погодой. Именно духи воздуха выполняют роль посредников для общения шамана с миром богов или высших духов. От них очень многое зависит. Они могут быть как щедры и радостны, так и нести огромный вред, влияя на состав воздуха, на погоду, на здоровье. К духам воздуха обращаются за той или иной погодой. Во время засухи именно их, или божеств грозы, шаманы просят о том, чтобы пришел дождь. Свежий ветер может изгнать болезнь, причиной которой, буквально или метафорически, является застоявшийся дурной воздух. Во время своих камланий шаманы нередко путешествуют по воздуху с духами, которые выражают себя в виде птиц, и так видят разные события или преодолевают значительные расстояния. В разных шаманских культурах известны могущественные духи и божества, которые повелевают погодой и ветрами. Существовали где-то и праздники начала сезона дождей. Образ птицы, существа, которому небо доступно в любой момент по собственному желанию, ассоциируется у людей со свободой странствия, отсутствием ограничений, возможностью выбора. Одним из символов шаманской культуры является очень популярный амулет под названием «Ловец снов». Его происхождение, по легенде, связано с пауком, который в благодарность научил старуху вязать нити, подобно паутине, чтобы в них запутывались страшные сны. Паутина ассоциируется с чем-то очень легким и воздушным. Перо, традиционный элемент ловца снов, также служит тому, чтобы призывать духов воздуха. Есть и темный сибирский вариант ловца снов – кытгьем. В отличие от традиционного ловца, это именно инструмент шаманов. Он служит для работы в практике сновидца, задерживая духов, которые потом единым клубком спускаются в сон шамана. И этот сон становится более ярким. В нем появляются элементы борьбы. Так сновидец встречается со своими страхами, скрытыми в темной пасти бессознательного. И его задачей становится справиться и не дать им одержать над собой верх. Также духи стихии воздуха в шаманской практике тесно связаны с дымом, с тем, что поднимается от костра или возникает при тлении определенных растений. Дым – энергия, которой питаются духи, потому в качестве подношения им нередко используются благовония или определенные растения. Для меня духи воздуха долго оставались большой загадкой, и я не могла найти птицу себе в духе-помощнике. Мой самый первый шаманский головной убор был украшен перьями, и мне было некомфортно, хотя это вполне традиционное решение. Разбираясь с собой, я поняла, что для взаимодействия со стихией воздуха мне не хватает внутренней легкости. Я до сих пор слишком запутана взятыми на себя обязательствами, размытыми границами. Мое тело кажется мне тяжелым. Моя душа разучилась летать. Умеет ли летать твоя душа? Один из важных, на мой взгляд, вопросов. Я искала путь к полету очень долго. Раз за разом мне снилось, что у меня есть крылья, но они слишком слабые и не готовы меня поднять. Помню, как духи подсказали мне 3 дня не есть и пить чистую воду, и больше ничего. На 3-й вечер я почувствовала в теле легкость. Меня больше ничто не связывало. Все казалось далеким, и при этом было ясно, что и как делать. Не было никаких сомнений. Я взяла много-много ленточек разных цветов и повязала себе на руки, на предплечье и на запястье. Вышла на улицу и стала камлать с помощью погремушки с колокольчиками. Духи воздуха любят высокие вибрации или шуршания, которые издают инструменты наподобие посохов дождя. Гонги, поющие чаши, относятся к ним тоже. У меня снова отросли крылья. Но в этот раз все происходящее вне ритуала настолько не имело никакого значения. Мое тело было невероятно легким, и мне удалось подняться в воздух. Я видела с высоты полета свой город. Я летела над холодным морем, и со всех сторон ко мне слетались чайки. И это было правильно. Именно чайки стали моими первыми духами-помощниками в виде птиц, потому что их плач над холодным заливом я слышала с самого детства. В тот день я видела еще много разных картин, относящихся как к моей жизни, так и к практике, но меня накрыло полное безразличие к происходящему. Это было неважно. Я могла летать. Про духов Земли можно написать целую отдельную книгу, потому что с ними я ощущаю самую родственную связь. Мне очень близок образ корней древа. Я много раз спускалась в нижние миры за потерянными душами людей. Много лет меня волнует вопрос бессознательного и его места в человеческой жизни и психике. Помню, как я перестала бояться смерти. Отчетливо, осознанно. Это было в Тирибике, популярном сейчас туристическом селе на Кольском полуострове. Север, как он есть, безраздельно царит в этих землях. Полярная ночь, северное сияние, ледяное Баренцево море. Мне довелось побывать там в конце декабря. Вместе с моей дорогой Вигдис мы исследовали эту землю, поражаясь ее красоте и сдержанности. Очень мало света, он короткий и неяркий, постоянные сумерки. Очень много снега, а море, которое не замерзает, продолжает петь песни, бормочет и баюкает. Там, на берегу моря, находится местное кладбище. Вместе с Вигдис мы забрели на него ночью, поклонились, оставили конфет и ушли. Но мне довелось побывать там и днем, в одиночестве. Пронзительная картина, которая осталась в моей памяти навсегда. Над морем идет снег, а старое кладбище, состоящее из деревянных в основном крестов, дышит умиротворением и покоем. Я смотрела на могилы, на то, как они выходят краем кладбища к воде. «Как хорошо и спокойно здесь лежать», — пришла мысль. «Хотелось бы мне так же». Это был первый раз, когда я в принципе подумала о том, что после смерти мое тело можно не только сжечь. Страх лежать в земле очень давний. Мне всегда хотелось уйти без остатка. Здесь, на спокойной и очень родной северной земле, я подумала о том, что однажды могу в нее вернуться. Мне виделась в разрушенном острове неподалеку от погоста большая изба, в которой сидят за столом и поют старухи. Они поют, глядя в метель за мутным окном слепыми глазами, держатся за руки крючковатыми пальцами. В их песне все про то, что это жизнь. Люди приходят и уходят, мы теряем близких. Умирать не страшно, так случается, случается с каждым. Наслаждайся жизнью с живыми, пока ты здесь. И не бойся смерти. Когда она придет, тебя уже не будет. Там, где есть мы, еще нет смерти. Там, где есть смерть, уже нет нас. Тогда я до конца осознала мудрость этого изречения. Земля — не только планета, но и физическая горсть черной материи в руке. Живая, пульсирующая. Ее стихия — владение Великой Матери. Шаманы обращаются к духам Земли для взаимодействия с предками, для лечения, для решения материальных проблем человеческой жизни. Духи-помощники. Вот мы и дошли до темы, которую я оттягивала как могла. Все знают, что у шаманов есть духи-помощники, но мало кто говорит о том, что это такое, как они выглядят, для чего они нам нужны. Что с ними делать? Духи-помощники шамана могут принимать самые разные формы. Могут быть похожими на животных или птиц. Могут принимать формы цветовых пятен. Могут быть похожими на растения. Каждая традиция и культура имеет свое представление о таких духах. При этом часто они все же имеют сходные черты. Помимо духов предков, которые являются помощниками и учителями шамана, у него обязательно есть духи тотемные. Здесь придется немного больше рассказать о том, что такое тотем в современной магии и как мы его понимаем. Исторически могло существовать три вида тотема — родовой, личный и в очень редких случаях половой, разные для мужчин и женщин одного племени. Тотем восходит к представлениям о могущественном звере, первопредке, черты которого сохраняются в роду и составляют его силу. Личный тотем покровительствует одному человеку и соответствует тому зверю, который родственен нашей душе, нашей силе, нашей личности. Шаманы очень большое значение придают своим тотемам, потому что их глазами смотрят на мир духов, нередко путешествуют в их телах по другим мирам. Тотем всегда похож на своего человека. Когда эта тема была сверхпопулярной, и все путали тотем и животные силы, сеть заполонили волки, драконы, пантеры и прочие могучие животные, с которыми люди искали родства. На этом фоне мне, как правило, неловко говорить о том, что мой личный тотем — пеликан. Когда он пришел ко мне в первый раз, я долго не могла смириться. Шли годы, и я могу с уверенностью сказать, что легенды об этой прекрасной птице во многом гласят о тех ценностях, которые мне близки. Это символ педагога, который кормит птенцов учеников своей кровью, знанием. Я из династии учителей. Это тянется уже многие поколения. Я сама постоянно преподаю, хоть и науку эзотерическую. Пеликан тесно связан с христианством, а эта идея мне тоже очень близка. И именно в этой религии я получила необходимые мне в тот момент принятие, любовь, поддержку. Я умею это ценить. По итогу я набила себе пеликана с птенцами на левой руке. В мире духов он помогает мне летать, а также нередко плыть, потому что эта птица, как и я, безмерно любит воду и прекрасно себя чувствует в контакте с ней. Мой родовой тотем — не очень крупная рысь. Собственно, именно поэтому в Тыве мне дали шаманское имя Дырбактыг. Это значит «царапающий когтями». Любопытная история. Напрямую рысь, как и медведя, не зовут по имени. Это относится к традиции эвфемизмов охотничьей лексики. Чтобы зверь не услышал свое имя, чтобы не избежал стрел, чтобы не разозлился, его не следует звать по имени. Дырбактык — слово, которое ничего не говорит о рысе. Но это рысь. Шаманы верят, что тотемы, духи, выраженные в животной форме, есть у каждого человека. Знакомы мы с этой магической частью себя или нет, это уже другой вопрос. Я в своей практике определяю личный тотем человека как первобытную часть души, чей разум хранит в себе память самых далеких предков. Эта наша часть очень тесно связана с природой. Связь с ней — не только мост между разумом и темным океаном бессознательного, но и то самое либидо, витальность, страсть к жизни. Во мне глубокая связь с родовым тотемом, развившаяся во время шаманских практик, пробудила осознание права стоять на этой земле и не стесняться самого факта своего существования. Я имею такое же право быть, как и все окружающие меня люди, не меньше. Странно, вроде это такая основная вещь, а как часто ее не хватает. Многие клиенты рассказывали мне про схожие ощущения, будто я занимаю чужое место, будто не имею права быть сильным, ярким, счастливым. Именно практика знакомства с тотемом помогает той самой пресловутой проявленности больше, чем какие-либо еще способы. Постигая в себе зверя, его желания, чувственные проявления, человек может стать человеком. Мне очень жаль, что такого типа мотивы в настоящее время нередко становятся предметом спекуляции недобросовестных мастеров на сексуальных травмах и комплексах. Продолжим же тему духов-помощников. Они не ограничиваются предками и тотемами. Духов шаман набирает себе постепенно, вместе с тем, как растут его мастерство и опыт. Существуют легенды, которые рассказывают о шаманских инициациях, в ходе которых духи в виде животных, птиц, а нередко червей или насекомых, съедают тело шамана, а взамен дают новое и остаются с ним в качестве помощников. Очень часто среди них есть змеи. Эйренами в виде змей украшают шаманский костюм. В них живут духи, которые помогают спускаться в нижние миры. Во время поездки в Тыву и полученного там посвящения ко мне тоже пришли и змеи, и черви. Вползали под кожу, набивая ее магией этой непостижимой древней земли. Там же я в первый раз в жизни увидела Великий Енисей. Эта река крайне значима в культуре шаманов. К сожалению, из-за дождя и неудачного подъезда нам не удалось подойти совсем близко к воде. Но на берегу ко мне прицепился мелкий дух, который пожелал сопровождать меня в странствиях. Я поселила его в одном из бронзовых колокольчиков своего костюма. Имеются у шаманов и духи-покровители, большие и малые. Среди них могут быть и божества. Например, в некоторых культурах это Ульгень, великое небесное божество, а кузнецам покровительствует его темный брат, Эрлик. Мне покровительствует скандинавский бог Один, отец шаманов-исказителей. Также духи-помощники могут принимать вид людей, не являясь при этом предками. Я читала про чукотских шаманов, которые, переживая болезнь, объявляли духов своим мужем или женой и уходили от людей жить с ними. У меня не было такого опыта, и мне тоже страшно про такое думать. Но общая память всех шаманов говорит о том, что так бывает, и этот путь не стоит ни осуждать, ни оценивать. Духи мало кому его предложат, это особое служение, и цели его ведомы только им. У меня за время практики набралось немало духов, которых я знаю по именам и с которыми работаю постоянно. Часть из них действительно воплощается в виде зверей и птиц, но за ними постоянно сквозит что-то более размытое. Оно похоже на лес, на грозу, на мох и на воду сразу. Часть выражается в виде существ науки неведомых, многолапых, смешанных, с постоянно плывущими чертами. Те, что пришли ко мне на Тувинской земле, так и остались черными блестящими змеями. У каждого духа-помощника есть свое имя, характер, предпочтения в сферах работы или той пищи, которую им приносят. Знание имени духа — обязательное условие сотрудничества. Притом хранить имена своих духов следует в секрете. Это очень личное отношение, которое сложно описать словами. Я видела, как молодые шаманы очеловечивают своих духов. И, как правило, это происходит до тех пор, пока в кризисной ситуации ты не начинаешь слышать в ответ только их смех. Духи нередко испытывают шамана, посылая ему жизненные уроки, чтобы набирался мудрости и лучше служил людям. Некоторые из них бывают очень тяжелыми, но, как правило, если шаман способен делать выводы, признавать, что может быть неправым, и продолжать совершенствовать себя, он становится счастливее. Я сужу об этом не только по себе, но и по опыту других шаманов, с которыми мне довелось общаться. Многих из них учить, с кем-то совместно работать. Духи бывают очень жестокими с человеческой точки зрения. Как правило, люди не любят, когда их ставят в ситуацию, где нужно активно двигаться, постоянно работать над собой, а уж если ставят перед неприятным выбором, это бывает практически невыносимо. Никакого осуждения в моих словах нет. Я была такой же, и мне предстоит еще очень много работы для того, чтобы соответствовать тому образу человека, которым мне хотелось быть. Я также не люблю выходить за рамки привычного, боюсь перемен и неизвестности, не люблю открытые конфликты и предпочитаю потерпеть, чтобы само как-то прошло. И, конечно, разум стремится объяснить происходящее знакомыми и понятными ему категориями. Так очеловечивают домашних животных, так практики в процессе становления очеловечивают духов, богов и иные силы. Но если идти этим путем, сакральная практика общения с древними могущественными существами превращается в кухонный ритуал, и это меньшее из последствий. Гораздо хуже в данной ситуации то, что духи не люди ни в коей мере, и это очень сложно уложить в голове. Мне вот до сих пор. Я долго думала, как перенести в слова развернуто и понятно вот этот постулат многих мастеров: духи не люди и тем опасны. Я видела, как люди могут заиграться в потустороннее, объясняя самые рядовые события вмешательством тех или иных сил. И самое интересное, некоторые из этих сил могут такую иллюзию поддерживать в целях получения энергии, которой можно питаться. Если есть еда, ее можно съесть. Такое правило на тонком плане тоже существует, и про него нельзя забывать. Многим сущностям люди кажутся едой, и они умеют неплохо приспосабливаться к тому, чтобы казаться приятными, взамен получая энергию и забирая, как правило, ментальное здоровье. Я пишу об этом не для того, чтобы кого-то запугать или отвратить интерес к шаманской практике. Я просто напоминаю о том, что в мире духов нет человеческих правил. Они не могут нас пожалеть, полюбить, быть для нас родителями или партнерами. Это совершенно другой вид отношений, выстроенный на сложной системе взаимных договоренностей, совместных ритуалов и долгого общения. Да, шаман ощущает своих духов-помощников как кого-то, кто близкий и родной и всегда находится рядом. Но это не его часть. Это все еще отдельные сущности, чье существование подчинено другим законам. То, что шаман в какой-то степени способен эти силы понимать, в какие-то моменты становиться на них похожим или действовать сходным образом, строить взаимоотношения, и отличает его от других людей. Как и в любых видах отношений, в этом существуют и темные стороны. В мир духов легко отлететь. Также они любят посылать испытания гордыней, ощущением своей инаковости и сверхзначимости. Иногда духи становятся лекарством от одиночества, и этот тип отношений с ними знаком мне очень хорошо. Мне знакомы дни, когда я лежала и не могла встать. Меня пожирала депрессия, помноженная на тревожное расстройство. Один раз духи облепили меня клубком. Они были теплые и шершавые, как нагретые солнцем камни. Они что-то успокоительно бурчали, и мне удалось уснуть. Духи были рядом, когда я искала правды о своих отношениях с мужем. Но тогда я слышала их смех и злилась. Когда ярость сменялась бессилием, они снова подходили ближе и говорили: «Ты же знаешь правду, знаешь ее сама. Это не наш смех, он всегда твой». Того самого шамана, который действительно все знает. И это бывает смешно. «Сейчас тебе очень плохо. Но завтра будет другой день. Ты сделаешь один шаг, и еще один. А потом они отдалялись, и я снова слышала смех. Эта абсурдная поддержка некоторое время помогала мне совершать самые простые действия. Заставить тело принять душ, умыться, выпить стакан воды, выйти на улицу с собаками. Это кажется таким простым в повседневной жизни и непосильным, когда твоя работа с людьми забирает всю накопленную энергию, а партнер забирает без счета все, что у тебя есть. На какое-то время я ушла от реальности очень далеко в мир духов. Примерно полгода своей жизни я как будто смотрела на нее со стороны. Пересматривая фотографии того периода, поражаюсь незнакомой, плохо одетой, усталой и погасшей тетке. Это не я. Этого не могло происходить со мной. Но происходило. При этом внутри меня была целая вселенная. Я стала абсолютно равнодушна ко всему, кроме того, что мир духов помогал мне уйти от страха и тревоги, которые теперь жили в моем доме. Я тренировалась удерживать состояние легкого транса постоянно, следуя частью себя туда, где мне было весело и интересно. Там были целые миры. Я видела север, видела асов и ванов. Полюбив читать Эдду, я путешествовала по холодной земле и все сильнее сливалась с ней. Духи были со мной, и нам было весело и хорошо вместе. Я начала очень много создавать. Вчитываясь в строчки мифа, я составляла и придумывала для каждой точки колеса ретрит или практику, которая лучше всего совпадала бы с процессами природы и помогала людям. Все больше рождалось записей о моей практике, мыслей о традиции, ритуалов, которые я начала активно проводить для людей. Да, мне постоянно было плохо и тревожно, и я каждый день искала способ остаться в одиночестве, чтобы продолжать говорить с духами. По моим ощущениям в тот период, они транслировали мне любовь, насколько это возможно, и это согревало. Помните, я говорила, что шаман обязан сохранять здравый смысл? Именно духи-помощники, дав мне множество прикладных знаний, помогали вернуться в реальность. Не отлетать дальше, а возвращаться. И не каким-то особо сложным ритуалом, наоборот. Однажды я сидела дома и чувствовала, что задыхаюсь. В очередной раз произошел скандал по какой-то причине, вроде того, что я не туда положила свой паспорт. Я соглашалась со всем. У меня было ощущение, что каждая истерика моего партнера в ответ на любые мои проявления — физические удары. Тело болело. Я не хотела просыпаться. И, наконец, он ушел из дома. Все кончилось. Наступила тишина, и я поняла, что жить мне не хочется. У меня есть замечательная семья, друзья. Я шаман и могу помогать людям. У меня любящий и любимый муж. И все хорошо. Но мне очень плохо дома. Я чувствую, что мне постоянно лгут, и я ощущаю вину за все и больше не могу этого выносить. Надо сказать, что я очень люблю жизнь. А сейчас мне было все равно, если бы все закончилось. Мне не нужно было бы больше выносить происходящее. И духи отозвались на эти мысли. Но совет их был совсем не такой, как можно было бы ожидать. Они тогда сказали: «Вымой полы». Я от неожиданности засмеялась и внимательно посмотрела на полы, покрытые двухнедельным слоем пыли и шерсти и уличной обуви. Вяло подумала, что бабушка была бы в ужасе, если бы увидела, как я живу и что меня окружает. И я взяла в руки тряпку и начала мыть полы. С огромным сопротивлением. Это действие казалось мне очень трудным. Но, увидев кусок чистого ламината, я испытала буквально наслаждение. Наверное, это кажется смешным, но это меня спасло. Здесь, сейчас, существует занятие, результаты которого видно сразу. И пока я могу это делать, я могу что-то контролировать. Могу выбирать. Пока я могу мыть пол, я не беспомощна. И я очень, очень хочу жить. Желательно счастливо. Люди нередко удивляются советам, которые дают им духи-помощники шамана. Они бывают очень простыми. Вымой полы, занимайся собой. Бывают достаточно неприятными. Попроси прощения, скажи правду, рви эту связь. По поводу последнего, нередко очень грустно видеть, как люди уходят, не удовлетворившись таким ответом, и ищут практика, который скажет им то, что они хотят услышать. Чаще всего так происходит, когда запрос касается сферы отношений. В мире духов нездоровые связи нередко выглядят для меня как черные нити, которые пересекают дорогу вопрошающему. Их нужно обрывать, потому что они забирают жизненные силы. Людям, которым это говоришь, часто кажется, что разрыв такой связи их убьет. Но это не так. Действительно, эти черные нити нередко удерживают между собой края травматического ранения, но всегда криво и косо, впиваясь и делая конструкцию нездоровой. Духи безжалостны к таким вещам. Они просто озвучивают все как есть. Это меня пугало долгое время, и до сих пор бывают случаи, когда я долго и тщательно подбираю слова после того, как посоветуюсь с духами. Слышит ли шаман их так, как будто они говорят на его родном языке? Нет. Духи говорят, скорее, устоявшийся термин. Я чувствую их. Я вижу образы. Я перемещаюсь вместе с ними. Слышу звуки, которые они издают. Перевод этого на понятный человеку язык — тоже одна из задач шамана. Случаи, когда звучат слова, тоже бывают, но они достаточно редки. Духи-помощники становятся учителями, не дают излишне себя жалеть, бесконечно предлагая шаману все новые интересные задачи. Но было бы странным наделять их добротой, например. Та же шаманская болезнь, как процесс, состоит из того, что духи шамана мучают, а потом и вовсе убивают, собирая заново. Казалось бы, ничего общего с мировой справедливостью и свободой воли этот процесс не имеет. Но я знаю, что это органичная и естественная часть существования. Страх неизвестности, смерти, болезни — ключевые в жизни, и, проживая этот опыт раз за разом, шаман начинает понимать духов. У него действительно забирают какую-то часть и дают новую. Этим и объясняются радикальные изменения в личности. Думаю, дело еще и в том, что хороший шаман должен трезво смотреть на вещи, не привнося в свою работу личных проекций и не погружаясь в своего пациента больше, чем это необходимо. Эти же постулаты мы можем встретить и в психологии. В общем-то, шаманы и были первыми психологами. Духи-помощники показывают все таким, как есть, но хватит ли смелости это видеть, зависит от самого кама. Хочу ли я тем самым сказать, противореча себе, что шаман обязательно придерживается пути духовного саморазвития и стремится стать лучше? Нет, это не так. Еще раз подчеркну, что шаман и хороший человек не синонимы. Это миф, который пришел к нам в период тотального увлечения восточными практиками и популярности книг Кастанеды. В преданиях и сказках описываются шаманы, которые вредили людям, которые воевали друг с другом самыми жестокими способами и делали другие неприятные вещи. Духи-помощники не являются нашими цензорами. Они не стремятся и не должны приводить нас в соответствие с общепринятой человеческой моралью. Но тут вступают в силу другие законы. Я очень много общалась с людьми, пережившими болезнь, и для себя пришла к выводу, что изначально духи все же дают посыл к тому, чтобы шаман служил людям, обозначают его место в системе, не более. А вот как человек распорядится этим служением, зависит уже от него. Я вижу и знаю по себе, что если действительно стараться помогать людям и природе, сила постоянно пребывает. Я видела очень сильных тувинских, бурятских шаманов, ноид, которых объединяло одно — любовь к людям и стремление сделать их жизнь лучше. От них исходит ощущение спокойной, уверенной силы. Наличие духов-помощников не добавляет автоматически хороших человеческих качеств, но дает импульс к тому, чтобы их в себе прорастить. Как им распорядиться, каждый решает сам. Бывает, что духи шамана сами по себе являются недружелюбными, темными, агрессивными. При этом они могут помогать людям, могут работать для племени. Бывает очень по-разному. Потому я и говорила в самом начале, что неохотно берусь за эту тему. Общение шамана с духами-помощниками — это его личный, специфический опыт. Если говорить о духах рода или о духах стихий, природы, Это более-менее общепринятая от традиции к традиции практика. А вот личные духи, обретенные во время странствий, пришедшие в процессе жизни и практики, бывают самыми разными. И потому единого мнения на этот счет нет и быть не может. Духи спасали мою жизнь и забирали ее. Ставили невыносимые условия и даровали полную свободу. Очень сильно пугали и забирали страх. Думаю, что каждый шаман опишет это по-своему. Здесь не получится положиться на этнографов-исказителей. Желаю всем тем, кто идет этой дорогой, стараться использовать все возможности к тому, чтобы вырасти над собой, извлечь уроки. Как бы там ни было, сейчас мне всего 34 года, и я никогда не была счастливее, чем сейчас. Во многом это помощь духов. И я благодарна им даже за самые жестокие уроки в прошлом. Где живут духи-помощники? Еще один очень популярный вопрос. Они находятся одновременно рядом с шаманом и вместе с тем в своем мире. В физическом мире духи проявлены ангонами, вместилищами. Также духи живут в костюме шамана, причем не так, что это единый монолитный организм, нет. Каждая ленточка, подвеска, колокольчик могут вмещать совершенно разных обитателей. Чем больше элементов на костюме, тем опытнее и сильнее кам. На костюм нельзя ничего повесить просто так, но об этом мы еще будем говорить дальше. Бубен и колотушка тоже являются своеобразными ангонами. Бубен — большой конь шамана, верный друг и партнер, дух, живущий в нем, нередко один из самых сильных. В колотушке может быть отдельный житель. Шаманские зеркала, куклы, иногда имеющие совершенно примитивный вид, игрушки, какие-то ветки или даже камни — все может быть вместилищем. Когда начинается камлание, идет обращение к духам. Кам призывает их для работы с помощью игры на своих музыкальных инструментах — песни, танца, огня. Духи места. У каждой местности есть свои хозяева. И это вовсе не люди. Даже если вы живете в большом городе, он все равно находится там, где раньше царила природа. В нем есть водоемы, есть зоны, где растут деревья. Это значит, что там есть и духи. Да, многие ушли, не желая соседствовать с человеческой деятельностью, но кто-то адаптировался и остался. Начиная жизнь на новом месте, стоит изучить окрестности, найти место, где живет главный дух, и договориться с ним, оставить дары и подношения. Нужно стараться сохранять с ним хорошие отношения, и тогда пространство станет источником ресурса. Я живу в Петербурге, на большой оживленной улице, но за домом сохранился участок, где растут деревья вполне себе приличных таких размеров. Я выросла в этом районе и знала, где искать. Где-то в 500 метрах от моего дома растет большое дерево. Оно стоит отдельно от всех и притягивает внимание своей раскидистой кроной. В нем живет дух этого места, самый большой из тех, что есть. Он спокойный и добродушный, людей к нему тянет. Под деревом сделали скамейку и постоянно убираются. Я навещаю его почти каждый день, выходя на прогулку с собакой в ту сторону, периодически оставляю подношения. Дальше за деревом есть замечательная роща. Помимо яблони, которая дает плоды, там растут березы и осины, тополя и вязы. Зимой я часто слышу крик ворон и оставляю им мясо, вешая куски на ветвях в качестве подношений. Прошлой весной, когда в апреле неожиданно повалил снег, а я обнаружила, что в моей душе продолжается самайн, я спрятала себе ночью нити в этой роще и по ним искала дорогу во времени обратно, в осенний лес, где осталась моя большая часть. Я хотела вернуть ее. Недалеко от моего дома есть городское озеро. В нем живут утки, которых любят и кормят местные жители, часто посещают его и другие птицы. Я лила там молоко в воду и говорила с местными духами. Они есть, они здесь, они научились быть рядом с людьми, и к ним можно обращаться. Я часто слышу от начинающих практиков, что им тяжело работать в городской местности, и всегда советую больше гулять и изучать, где они, искать контакт с местной природой, слушать землю. Она не прекращает говорить. Людям не под силу ее победить. Конечно, есть свои хозяева и у лесов, и у полей, и у других рельефов и ландшафтов. Общаясь с ними, шаманы всегда получали защиту и покровительство, выстраивая отношения и систему договоренностей. Духи местности даровали здоровье, не пускали врагов, помогали охоте и возделыванию земли. Обычно это духи природы, но иногда могут встречаться и духи-хранители, выраженные в антропоморфной или зооморфной форме. Впрочем, иногда их формы остаются неопределенными. Всем известны сказки Бажова про Медные горы хозяйку. Перечитывая их в годы практики, я поразилась тому, как точно ему удалось описать нрав духа местности. Она бывает очень жестокой, она не поддается людям, но может подарить свою благосклонность тому, чье сердце принадлежит горам и скрытым в них сокровищам не ради выгоды, а по большой любви и предназначению. Она может обманывать, путать, вмешиваться в дела людей по своему усмотрению. Не раз она наказывала тех, в ком побеждала жадность. Эти сказки Бажов собирал. Они произошли в тех краях как раз от близкого знакомства с духом местности. В том случае, когда от него зависит труд людей и их постоянное благополучие, отношения с ним становятся невероятно значимыми. Шаманы умеют договариваться с такими духами, но не защитят людей от их собственных пороков. Духи местности могут выживать людей, если не считают нужным или возможным делить с ними территорию. Это может выражаться множеством способов. Непригодная для питья вода, природные катаклизмы, постоянные болезни или непрерывное ощущение того, что здесь не стоит находиться. Также они могут делать незаметными какие-то места. Пройдешь мимо, не обратишь внимания. Не остановишься, не будешь мешать. Они исполняют обязанности хранителей, защитников, иногда союзников человека, но это совсем не обязательно. С ними нужно стараться дружить, не обижать их своими необдуманными действиями, уважать их проявления. Этого достаточно для того, чтобы они не причиняли вреда и даже помогали, насколько это возможно. Как общаться с духами обычным людям? Было бы ошибкой считать, что диалог с духами является только и исключительно прерогативой шамана. Он делает это на профессиональном уровне за счет того, что сам может становиться похожим на духов, может договариваться и взаимодействовать с ними лучше прочих. Но вот есть у нас, например, ведьмы, которые исторически общаются с русалками и водяными, с лешим и банником, с домовым и с мертвыми, тоже выстраивают с ними отношения, но не работают через них, как шаманы работают через духов. Люди взаимодействуют с духами с давних пор, привечают домовых и стараются сохранять с ними добрые отношения, кланяются баннику, оставляют в лесу подношения для его хозяев, бросают в воду звенящие монетки или бусинки на счастье. В конце концов, верят в Деда Мороза, зимнего духа в раннем детстве и немного краешком сердца во взрослом возрасте. Все это тысячелетиями отработанные действия, которые достались нам в наследство от предков. В их времена духи жили гораздо ближе к людям. Все эти знания спят внутри вас, и к ним можно обратиться, если есть желание. Люди, не являющиеся шаманами, тоже могут получать от духов поддержку, защиту, покровительство и помощь. Не один уже раз было сказано о предках, которые есть у каждого. Можно обратиться к дисам. В северной традиции это женские духи-хранители рода, которых можно позвать. Также мы обращаемся к духам, посещая могилы родных, исследуя их жизнь, вспоминая. И без меня очень много слов сказано о том, как важна для человека природа. Она — источник жизненных сил, самой нашей жизни. Мы — всего лишь ее маленькая часть. Человечество весь период своего существования изучает ее тайны. Но многие из них до сих пор непостижимы. Проживая свою жизнь, мы редко обращаем внимание на то, как велика Земля и как мало мы успеваем увидеть. Меж тем, духи природы так или иначе знакомы каждому человеку. Не зря многие стремятся выбраться в парк, в лес, за город в моменты стресса, потери равновесия. В контакте с живой природой, даже в периоды осеннего увядания, мы получаем много сил. И у нас ничего не просят взамен. Если же постараться свести варианты взаимодействия людей, которые не занимаются шаманскими практиками, с духами, у меня получается следующее. Силы, которые мы получаем от природы всеми способами. Не буду описывать их очевидную важность. Это и здоровье, и душевное равновесие. Помимо простой прогулки, попробуйте поблагодарить духа в местности, приготовив им угощение. Берите то, что едят местные животные и птицы, и избегайте того, что может как-то им навредить. Оставив подношение на видном месте, поблагодарите духов за их красоту и мощь, проявленные в здешнем месте. Если вы чувствуете отклик, движение энергии, вам комфортно и спокойно, вы можете попросить их о чем-то. Следует помнить, что наши просьбы выполняются охотнее, когда мы произносим их не в виде «сделайте так, чтобы», а «помогите мне сделать так, чтобы». Наша воля, наше усердие, наше стремление, их духи оценивают как структуры сильные и жесткие, которым можно помочь достигнуть цели. К небесным духам люди всегда обращались с просьбами о здоровье и силе. Например, широко известно народное поверье: «Умойся под первой грозой, силы прибудет». Всем известно, в воде живут духи, которые придают ей целебные свойства. Море, которое лечит многие болезни. Солнцу, источнику жизни, также поклонялись в поисках исцеления. Получить энергию этих природных сил очень просто. Вы можете попробовать в солнечный день выйти на улицу и постоять на солнце минут 5 с закрытыми глазами, впитывая его тепло. Обратиться к нему, как к великому небесному духу или божеству. Почувствовать, как вас заполняет эта энергия. Представить, как тепло и свет проникают в каждую клетку души и тела, забирая холод и болезнь, оставляя ровное золотое свечение. Духи растений научили людей лечить друг друга с помощью тех или иных трав, ягод, кореньев. Они подсказывали способы их употребления, и до сих пор многие травники, когда выезжают на заготовки, собирают растения со специальными словами, обращаясь к тем силам, что за ними стоят. Благословение духов придает лекарственным травам особую силу. Если вы их используете, попробуйте помедитировать, вдыхая запах на образ тех духов, которые в них воплощаются. Духи Артыша, например. Я уже рассказывала про них и про свое знакомство с медведем. Сделайте ритуал окуривания травами более сильным, обращаясь к хранителям растений, представляя землю, на которой они растут. Относитесь к растениям уважительно, и духи поделятся с вами своей силой. Есть домашние духи, которые взаимодействуют с людьми, потому что проживают на одной территории. Знаменитый домовой может быть одним из родовых духов, которые хранят и оберегают нас, но могут проявлять негативные черты характера и вредность. С ним нужно уметь поладить. Те, кто выбирает для себя путь базового шаманизма, погружаются в общение с духами гораздо глубже. Как и традиционные шаманы, они начинают учиться работать со всеми сущностями, которых я перечисляла в этой книге. С помощью путей изменения сознания, сознательной работы над собой и горизонтами своего восприятия, практики базового шаманизма соприкасаются с миром духов, помогают людям и сохраняют баланс мироздания. Я придерживаюсь такой позиции. Каждому дано по его вере. Вы можете верить в духов, а можете считать, что их абсолютно не существует. Вы можете быть монотеистом и молиться своему богу. Вы можете быть язычником и верить в тот или иной пантеон богов. Главное — это искать себя, свою целостность, иметь свое мнение, не следовать авторитетам слепо, уважать свою землю и ее природу, стараться быть добрее к людям, которые тебя окружают. У меня не всегда получается все это в полном объеме, и я учусь быть лучше, но точно знаю, что когда день проживается из этого состояния, духи помогают нам его прожить. Также я разделяю идею о том, что духи не должны помогать нам с тем, с чем мы можем справиться сами. Это сложно принять в полном объеме, и я стараюсь донести до тех, кто приходит ко мне или читает мой блог, что, несмотря ни на какие высшие силы, наша воля и ответственность за свою жизнь превыше всего.